Итак, дорогие друзья, дорогие братья и сестры, дорогие семинаристы, я сердечно вам рад вас приветствовать и благодарен за то, что вы задали такую тему, сугубо монашескую, о счастье семейной жизни, о выборе жизненного пути, вот, о проблеме во взаимоотношениях между будущими супругами. И на самом деле это сейчас для вас в скором времени это станет одной из самых главных и определяющих вашу дальнейшую жизнь проблема, с подготовкой к которой зависит ваша дальнейшая жизнь. И поэтому действительно сейчас, когда происходит это становление, когда происходит сейчас, вы учитесь, то есть параллельно человек должен об этом задумываться. Вспоминая свои годы в семинарии, я, когда рассказал своему другу, отцу Алексею Ладыгину, который тоже учился в нашей семинарии, сказал ему: ты знаешь, так вот еду на такую лекцию, из своего жизненного опыта что-нибудь мне подкинь. Вот. Он много что рассказал, сегодня мы к этой теме вернемся, но он меня приятно порадовал. Он сказал, что многие семинаристы, учась в лавре, стоят перед выбором двух путей: семейного или монашеского. Учась в свое время здесь в семинарии, я думал, что об этом, о монашестве задумываются только единицы. В основном как бы все предпочитают средний безопасный путь семейной жизни. А оказалось, он мне поведал об этом, я не знаю, как сейчас у вас, что многие, глядя на красоту лавры, на красоту монашества, которое здесь открылось во всей полноте, по-настоящему, от всего сердца, от всей души, люди об этом начинают все-таки задумываться. И поэтому я подумал о том, что необходимо было перед тем, как только о сугубой семейной жизни, хотел поставить, как раз рассказать об этой проблеме, проблеме выбора жизненного пути и как он совершается. Действительно, из теории очень сложно об этом говорить, потому что сама-то наша сегодняшняя встреча, она не будет носить характер академической лекции, это будет разговор по душам из личного опыта, потому что вы сами многие знаете, что об этом-то мало кто говорит, но все мы будем с этим сталкиваться. Итак, о двух путях. На пути спасения: монашество или семейная жизнь. Дело в том, что человек должен в своей жизни сугубо об этом прислушиваться, к голосу своей совести, своего ума и своей души. 7 февраля я был на похоронах отца Яна Крестьянкина, который почил в воскресенье в неделю новомучеников и исповедников российских. И знаете, что многие о нем слышали, читали его книги, если есть время, кроме семинарских занятий, его переписку, его письма. Вот. Был на этих похоронах, он не дожил 2 месяца до 96-летия, 95 лет ему было. Много было воспоминаний разных о нем, которые мы беседовали во время этих похорон, этой встречи. Но одно меня потрясло, одно мне очень сильно запомнилось. Когда мы возвращались с одним священником с похорон, я спросил у него: а что тебе запомнилось из наставления отца Иоанна? И тогда он сказал: когда я был маленький, он мне сказал: советуйся с тремя, со своей душой, со своей совестью и со своим умом вместе. То есть, когда нету конкретной возможности спросить благословение духовника на тот или иной случай жизни, советуйся с тремя. И вот этот период обучения, он здесь, конечно же, стоит выбор: а к чему меня Господь призвал? Расскажу о себе, как созревает. То есть, когда человек стоит перед выбором, это все-таки какое-то колебание, когда человек думает об этом. У меня было совсем по-другому относительно выбора жизненного пути и выбора монашества. Дело в том, что в 17 лет, до 17 лет вообще рос в неверующей абсолютно семье, ни мама, ни папа, ни бабушка, никто о вере никакого представления не было, тем более советские времена, никаких ни книг, ничего не было. Вот. И впервые, когда я поступил в медицинское училище, то там оказался один из духовных отцов, из духовных детей отца Дмитрия Дудко, который мне дал почитать Евангелие, перепечатанное на машинке, Евангелие от Иоанна и Евангелие от Марка. И то не полностью. Евангелие от Матфея было полностью, Евангелие от Иоанна было не полностью. А перед этим были жизненные мучения, так сказать, уже начиная где-то с 9 класса. Для чего жить? И вот возникал вопрос. Жить для того, чтобы, ну, в смысле, я живу, потом заканчиваю школу, потом институт, потом семья, потом дети, потом хорошая, так сказать, работа, и то под вопросом, счастливая семейная жизнь. О, это тоже был большой вопрос. А потом что? И вот такие... размышлениями такими, значит, а потом что? А потом 2 метра. Я думаю, о, меня это не устраивает. А как можно по-другому? Этот путь был до евангельской жизни. И наступил кризис. То есть, а для чего тогда жить и для чего начинать путь, когда все равно то, что будет конечно, оно все равно человеку не дает никакой радости. А другого выхода, другого опоры никакой в жизни не было. И вот, когда впервые в руки попало Евангелие, вот, это было какой-то просто переворот, жизненный переворот, что на самом деле все, это никакого не кризиса. Есть бессмертная душа, есть Господь, есть вера, есть суд, есть перспектива вечности, как сказал один из наших поэтов, смерть есть к жизни приближение, к жизни той, где смерти нет. И вот это как бы, до этого был потрясающий, так сказать, колоссальный драматизм, то есть на грани, так сказать, вообще обессмысления всей жизни. А потом вдруг, то есть открывается Евангелие, перспектива, и то, что все оказывается не бессмысленно, а все пропитано глубоким жизненным смыслом. И тогда уже в 17 лет, возникает, началась какая-то более-менее церковная жизнь, учеба, вот, и... Такое осенение, что если мне вот так Господь меня призвал, открыл мне, так сказать, через людей, через Евангелие, то какая же должна быть моя жизнь? А она должна быть тогда, все это очень банально. Просто семья, просто, так сказать, брак, семейная жизнь, работа и прочее. Думаю, это все для простых людей, кто не погибал. А если я погибал и меня вытащили за шиворот, тогда я должен Бога за это как-то отблагодарить, не размениваясь в своей жизни ни на что, кроме Него. И в 17 лет возникла уже такой помысел, о том, что сама жизнь будет посвящена церкви, и не только церкви, а монашеству, в 17 лет. И получается, что Господь, это зная это намерение, открывалось потом во всем просто такая... зеленый свет во всех обстоятельствах жизни. Мало того, что если человек решился на этот путь той или иной жизни, то сопутствие Божие, оно будет буквально во всем. Если человек стоит на своем правильно выбранном жизненном пути и выстраданном, потому что тот же отец Иоанн Христианкин говорит, что духовник корректирует наше выстраданное и пережитое нами решение. Решение за тебя никто принимать не будет. Это дело самого человека. То есть его направление, так сказать, в одну сторону или в другую. Последнее слово за человеком. Но духовник в этом плане тоже имеет большое значение, как совет, как на направление. Так вот, поступив через огромные перипетии, армии и прочее, в армии тоже потрясающие события жизненные, но самое главное, что было здесь, уже участь в семинарии. Дело в том, что к этому началась определенная подготовка. Вот, и есть ряд препятствий, вы об этом знаете. То есть все должно как бы сложиться. Благословение духовника, благословение родительское. А родители не могли на это благословить, потому что родная мама, которая была неверующим человеком, сказала, все что угодно, только не это, все что угодно, только не монашество. Проходит год, я спрашиваю благословение духовника на монастырь. Он говорит, ну а мама как? Я говорю, да мама никак. Вот. Ну и сами знаете, что так сказать, это почти невозможно. А проходит еще один год, уже второй где-то год. Опять, так сказать, это, батюшка, благословите, так сказать, уже это, на прошение наместнику написать. А как мама? Да мама это как? Нет, и никак, так сказать, вообще и перспективы никакой нет. Вот, ну давай молиться. Два года молитвы. Вот, наступает третий год, 86-й год. Вот, и накануне событий, связанных с пожаром, который, вы знаете, был накануне воздвижения Господне, вот, буквально в начале сентября, какой-то зов к монастырю, снится сон. Потому что два года вот этих переживаний, то есть никаких колебаний, что только этот путь, абсолютно не было. А его все время оттягивали и не допускали. Ни духовник, ни родительского благословения не было. И вдруг как-то ночью, тогда еще жили в стене над библиотекой, снится сон, Троицкий собор, народу никого нет. Напротив раки, помните, знаете, где эти певчие поют? Вот в этом углу, в правом, да? Вот, стою в правом углу, напротив раки преподобного Сергия, в храме ни одного человека еще нет, и как бы начало братского молебна, но почему-то очень рано, в храме еще никого нет. И молюсь преподобному Сергию о том, чтобы быстрее сподобил меня поступить в монастырь в Лавру. Вот, и вдруг смотрю, входит в храм, входит отец Николай Архимандрит почивший, который был тогда хранителем Троицкого собора, и бывший наместник Троицы Сергиевой Лавры, архимандрит Алексей Кутепов, который сейчас является архиепископом Тульским и Белевским. Они входят в Троицкий собор и между собой разговаривают. Слушай, говорит наместник архимандриту Николаю, вот этот у нас ушел, так? На место кого возьмем, на его место? И тогда отец Николай говорит, ну кого-кого? Да, говорит, Павла Артюхина. Слушай, говорит, да вон он, говорит, в углу стоит. У меня все задрожало. Вот, такой душевный трепет это. И меня наместник подзывает и говорит, ну-ка иди сюда. Я подхожу к нему, а он тогда был очень благоутробный, потому что хорошего человека должно быть много. Если из вас кто-нибудь когда-нибудь по доброте душевной впоследствии располнеет, и над вами будут смеяться многие, так сказать, подтрунивать, что вы такие полные, вы им скажите, за доброту Бог дает толстоту, а за злость сухую кость. Вот. Он был вот буквально вот такой благоутробный. Вот. Он подходит ко мне, иди сюда, иди сюда. Нет. Подходит ко мне, вот так меня сгибает, прижимает к животу, только голова вот так была, повернутая на него, сжимает и говорит, ну, Павлуха, когда ты к нам придешь? А я, знаешь, снизу, смотрю и говорю, отец наместник, да я только об этом и мечтаю. И у меня из глаз потекли слезы. Просыпаюсь. И у меня слезы идут еще, то есть те, которые были во сне. Я думаю, слушай, ну это, что это такое? Через два дня, приезжает мама, неверующая. Тары-бары о погоде, о природе. Вы знаете, когда, если с людьми не о чем говорить, вот, особенно неверующие, так сказать, как-то сложно с ними найти общий язык, то есть одно правило 3П. О погоде, о природе, о птичках, вот. Чтобы как-то поддержать разговор, потому что если просто, ну, духовные темы они не тянут, потому что они младенцы, просто слушать их мы не можем, такого наслушаемся, и поэтому всегда, особенно семинаристы, должны быть не ведомыми, а ведущими, даже в простой мирской светской обстановке. Вот, я об этих трех птичках смотрю, она молчит, никакого, так сказать, реакции. Думаю, что-то не то. Но потом, так сказать, пытаюсь тему какую-то перевести, и тогда она мне говорит, слушай, и уже, говорит, напрямую, так строго, с такой грустью в глазах, ты знаешь, ты будешь монахом. Неверующая мама. Я говорю, да мам, да перестань, какой монахом? Третий класс, потом четвертый, потом академия, сам думаю, что это такое, ничего себе. Вот. Потом опять перевожу разговор, она опять мне говорит, ты знаешь, ты будешь монахом. Я говорю, мам, да посмотри, вон регенши какие пошли, смотри, девчонки какие симпатичные, то есть что там, куда там, у меня тоже такое-то, вон смотри, какие ходят это. Она на них смотрит, а она не реагирует, так сказать, и этому не верит. И говорит, третий раз, ты будешь монахом. Тогда я, мам, ну а с чего ты это взяла? И тогда она нехотя рассказывает. Я, говорит, легла спать, мне такая тоска взяла, что ты ушел в семинарию. Родной брат старше меня на 7 лет женился. Значит, отца у меня не было с первого класса. То есть мама жила одна, воспитывала двоих сыновей. И вот говорит, что ну вот, говорит, теперь, говорит, я одна. Вот. И с этими мыслями, что она одна, она засыпает и говорит, Я где-то в середине ночи просыпаюсь от голоса властного, твердого и решительного. Галина, ничего не бойся, твой сын будет монахом. И я опять в слезах, а мне это надо, так, чтобы он был монахом, она опять у нее слезы. И я опять был, не бойся, ничего, твой сын будет монахом. Я опять туда-сюда на эти темы перевожу разговор. Вот, разговор не клеится, мама так уезжает. Я прибегаю к духовнику и говорю: батюшка, у меня два события. Сон Троицы Сергиевой Лавры, приехала мама, об этом говорит. Она говорит: иди и пиши немедленно прошение наместнику. Прошло 9 месяцев, вот как ребенка рождать. Только потом вызвали на духовный собор. И за две недели до пожара, а я жил в этом 50-м корпусе, который сгорел. Вот, взяли монастырь 14 сентября. То есть о чем этот разговор? Разговор о том, что если человек выбирает какой-то, в смысле выбирает, но особенно монашеский путь, вот, то здесь будет, конечно, все как зеленая улица и по маслу. Но человек должен определиться заранее, какой же все-таки его путь, чтобы не быть ни рыбой, ни мясом, так сказать, уже, а заранее с этим определиться. И это должно быть вымолено у Бога, и должно быть внутреннее извещение, к чему тебя призывает Господь. К семейной ли священнической жизни или к монашеству. Вот. Ну, отец один, когда я сюда в Лавру сказал, ехал, он говорит: знаешь, говорит, уж лучше пусть выбирают, но я с этим тоже согласился, уж лучше пусть выбирают это, семейную жизнь, потому что семейному человеку никогда не поздно стать монахом. Матушку в Шамбурнино отправил, ой, в смысле, этот, в Ходьково, вот, сам в Лавру, а уж если вы монашество, тогда уже опасно, из монашества уже не женишься. Вот. И вот о том, что мы не то что должны, как сложиться туда-сюда, нет. До определенного возраста, особенно об этом говорит старец Макарий Оптинский, до 25 лет у тебя должно сложиться внутреннее ощущение, к чему ты призван Богом. И мало того, этого чувства, этого мира созерцания в своей собственной душе надо вымаливать у Бога. И вот что пишет нам преподобный старец Макарий Оптинский: «Да будет воля Господня, мы молимся, но говорят, что всякое желание есть грех». Мы желаем семейной жизни? Желаем. Он говорит: ну как так, кстати, мы там бесплотные существа. Какие мы бесплотные существа? «Но говорят, что всякое желание есть грех, и что ничего не надо просить у Господа, но во всем положиться на волю Его». Распространено это мнение? И правильно. Во всем положиться на волю Его. Это совсем противно как разуму, так и естеству, так и Священному Писанию. Не всякое желание есть грех, но греховное желание действительно есть грех. А без доброго желания как бы человек мог назваться словесным и разумным? И где было бы его самовластие? А о прошении Спаситель в Евангелии учит: просите и дастся вам. И когда в обыкновенных житейских делах нужно желание, труд и прошение Бога о помощи, коль ми паче в делах судьбы и касающихся до спасения душевного. Ежели ни того, ни другого не будете желать, то есть ни замужества, ни сохранения себя в девстве, то что ж такое будете? Ничто иное, как дерево или камень нечувственный. Хотя и будете думать, что я полагаюсь на Бога, как Он устроит. Понятно? Или не совсем? Что мы должны свое изволение, и тогда на это изволение будет помощь и спасение Божие, когда ты сам определишься, чтобы не получило. Монахи мечтают, они об этом не мечтают, а семейно мечтают это о монашестве. Или тот, кто, так сказать, не поймет, куда ему. И так вроде, поехали с секретарем, куда? В Владивостокскую епархию. И дальше чего? Через год игумен. О, репу чешет. О, через год игумен. А сам, так сказать, это регенши шоколадки дарит. Вот, ну что, так сказать, это. Вот это получается, ни рыба, ни мясо. Уж дальше шоколадки, так дари до конца, так сказать. Вот. Пока не разорился. Вот. Поэтому и книга святых апостольских правил равноценно, равнозначно приветствует два этих пути. Мы и девство, соединенное со смирением, чтим, и воздержание, соблюдаем из честности и благочестием, приемлем, и смиренно отшельничество от мирских дел одобряем, и честное брачное сожительство почитаем. Книга правил святых апостолов. Легче восходит к совершенству человек мирской, плотской или язычник, чем монах, который попустил охладеть первому огню духовной ревности. Поэтому об этом пути надо задумываться сугубо. Но возникает такой вопрос. Если под лежачий камень вода не течет, то время учебы в семинарии должно стать временем подготовки и созревания, активного созревания к тому или другому пути. Однажды, быв в одном монастыре, на двери одной кельи, выходя, я увидел набранное на компьютере, набранное некий девиз. «Господи, дай мне силы совершить и сделать в моей жизни то, что я должен сделать». Господи, дай мне терпение и мужество переносить в моей жизни то, что я не могу сделать и не могу изменить. Господи, дай мне силы и мудрость уметь отличить первое от второго. И если подготовка зависит от нас, то то, что мы должны сделать, а мы можем сделать только с собой. Мы должны к этому готовиться, потому что ниспослание второго пути, так сказать, там, второй половинки, это, конечно же, с одной стороны, наш выбор, наш путь, но и еще благословение, помощь и везение от Бога. И поэтому мы должны к этому готовиться. Поэтому тут в двух путях, поскольку мы сейчас, все-таки большая часть будет, наверное, выбирает семейную жизнь, как бы два этих пути, монашество и брак, семейная жизнь. Какая здесь может быть подготовка? Начнем с краткого пути. Во-первых, то, что касается монашества. Конечно, Иоанн Златоуст об этом тоже говорит, что сначала вообще духовная жизнь, присматривание, ну, перед вами есть эти глаза, которыми вы видите, монахов Троицы Сергиевой Лавры, или там, когда еще бываете в каком-то паломничестве. Уже сначала попробовать, что это такое, монашеское правило, братский молебен в 5 часов утра, потому что это будет на всю жизнь. Вот и сейчас попробуй, что это такое. Почитай каноны, правила монашеские, которые совершают монахи каждый день. Причем об этом говорил наш духовник, отец Кирилл, архимандрит. У него спрашивали: «Батюшка, ну когда-нибудь послабление, обстоятельства 5-10?» Вот, он говорил об этом очень, очень строго, и этим была пропитана лавра наших годов. От послушника до архимандрита. В наше время, не знаю как сейчас, в наше время, исполняли монашеское правило, которое на тот год было такое, и оно было взято из Оптиной пустыни. Три канона Спасителю Матери Божией, Ангелу-Хранителю, Акафист Спасителю, каждый день в пятницу Акафист Матери Божией, Кафизма, глава Евангелия и две главы апостольских посланий. Это было ежедневно. Единственное, если когда человек готовился к причастию, и священнические уже были правила, то опускалась Кафизма, Евангелие и апостольские послания при каких-то чрезвычайных обстоятельствах. А в основном у отца Кирилла было такое: «Умри, а прочитай». Почему? Потому что он говорил: правило монашеское вас будет удерживать на вашем монашеском пути, потому что падение монашества начинается с составления монашеского правила. Причем, что интересно, есть потрясающие вещи у Исаака Сирина. Он говорит: за оставление правила какого-либо не было, то есть монашеского или, так сказать, но в основном писал к монахам, мы можем это интерпретировать и просто мирское правило, то есть простые элементарные утренние вечерние молитвы. Он говорит страшные слова. За оставление правила, мы даем вход в душу бесам. За оставление правила. И тут же эта цитата продолжается радостным и оптимистичным продолжением этой цитаты, Леша, продолжением этой цитаты. Он говорит, там, на страшном суде, и там в вечности, правило, которое сложилось из наших ежедневных молитв, станет неким облаком между нами и сатаной, защищая нас от его козни и его влияния. То есть это защита, небесный покров, не только начиная с этой жизни, но и кончая той. Вот что такое правило, вот что такое наши с вами молитвы. Безусловно, правило, так сказать, оно, об этом и святитель Феофан Затворник Вышинский говорил, конечно, оно, так сказать, не некая закоснеющая форма. Он потом вообще говорил, вот святитель Феофан, кстати, говорил о духовной свободе, он говорил, вот положим, у вас на правило уходит полчаса, вы знаете, что вам будет это тяжело, рассеянность с ума мысли. Он говорит, просто говорит, оставьте мертвослов. Встаньте перед иконами и помолитесь ваши полчаса. Что это будет? Может, Иисусова молитва, может, 50-й псалом, может, живой в помощи Вышнего или любой тропарь, который вам приходит на память. Вы постойте в мыслях молитвенных перед Богом, и это будет ваше правило. Марфа начнет вопить, что правило не исполнено. Потому что оно не прочитано. А Мария, уйдет, успокоенной. Вот, потому что вы то время, вы все-таки то, что от вас зависело, вы посвятили Богу. Конечно, так сказать, монахом я большей частью знаю своих собратьев, которые были в Лавре в наше время. Вот. Монахом, конечно, становится, я так считаю, это мое, может, мнение такое. Вот. Монахом становится до монастыря. Вот тот, кто думает, что монашеская жизнь и стены начнутся тогда, когда он переступит порог монастыря, конечно, он в этом глубоко заблуждается. Если она не начнется дома, на кухне, монашеская жизнь, монашеское правило, так сказать, любление храма, посвященность храму, она вряд ли здесь начнется. И об этом епископ Игнатий Кавказский говорит, о том, что надо судить о начале монашеского пути по первым месяцам и по первому году, потому что он является основополагающим, является закладкой для всей последующей монашеской жизни. Если она не будет строга, начало монашеской жизни, потом, говорит, вот так все. Если не наладится с первых дней, то и потом не наладится. Но это особый путь, так сказать, поэтому не все в монастыре спасаются, не все в миру погибают. Вот. И поэтому мы как бы перейдем к другой, более для вас, может быть, близкой насущной теме, о том, как подготовиться к браку. Конкретно вот сейчас, так сказать, в стенах этой обители, в стенах этой семинарии. Конечно, теория. Книги о святых отцов о браке, хотя бы представить чисто теоретически, что это такое. Вот. Хотя не все, так сказать, тоже, но хотя бы какая-то теория, о которой Старец Амвросий сказал, что теория – это придворные дамы, а практика – это медведь в лесу. Вот. То есть все красиво, только, так сказать, и все понятно только в книжках. А на деле, конечно, все это гораздо сложнее. Но есть общий, абсолютный, как бы, совет, о котором пишет преподобный старец Паисий Афонский. Кстати, милостью Божией это было в 91-м году, когда первый раз в Патриархии благословили монашескую группу из 16 человек, которую возглавлял сейчас архиепископ Павел Рязанский Касимовский, а тогда наместник Псково-Печерского монастыря. В 91-м году мы были 16 человек, священников из разных монастырей, из Оптиной нас двое было. Мы были на Святоафонской горе, и вдвоем с отцом Алипием, архимандритом, которого все знаете, да, наш архимандрит Алипий, он тоже ездил из Лавры, наш книгоиздатель. Мы только вдвоем с ним были в келье преподобного старца Паисия. И интересно было такое. Мы отбились от группы, вот, были в Корее, кто-то, если из вас слышал, что это такое, столица Афона. Вот, наша группа вернулась в Материнский монастырь, а я им говорю: слушай, дорогой, ну это невозможно, чтобы. Ну, у нас всего 7 дней, так сказать. Давай здесь останемся в Корее, так сказать, а где, говорит, будем ночевать? Ну, в Архангарике в нашем переночуем, в русском Патеримон. Тогда там был представителем в Протате, это в административной единице этой Афонской республики, был отец Николай Генералов. И мы спросили у священников, а где здесь Панагуда, где старцы, келья старца Паисия, они нам объяснили, мы идем по этому ущелью, это буквально километр от Кореи, и вдруг нам навстречу идет отец Николай Генералов, и он говорит, что, а вы куда идете? Мы говорим, к старцу Паисию, а там табличка, меня простите, я не понимаю, болен. Вот. Мы говорим, слушай, ну это бывает раз в жизни, когда мы сейчас подобимся, давай, так сказать, это, нам хоть место покажи. Мы прошли еще буквально 20 минут, я пришел, подошли к этой келье, я был потрясен. Мы заходим, и я своим глазам не верю. Я служил в армии, вот. И, значит, вот как эта дверь, вот там дверь в актовый зал, вот так была располагалась келья, а вот так забор с колючей проволокой. Буквально забор с колючей проволокой. Дверь тоже с колючей проволокой, досками набита, и надпись. Я говорю: батюшка, что здесь написано? Он говорит: простите, я болен, принять не могу. Я смотрю на келью, говорю: ну, нам хоть бы это, как на келью посмотреть. И, кстати, вот я дурак, если бы мы знали тогда, что это за старец Паисий, так? То есть мы книжек тогда вообще никаких не было. С его вспоминаниями думали: ну ладно, там дедушка, ну хоть посмотреть, потому что для нас достаточно было отца Кирилла, отца Наума, вот, вроде вопросов таких особых это не было. Думаю, ну хоть на келью посмотреть. Собрались обратно идти, скрип двери, и показывается голова. Вот та самая голова, которую вы видели на фотографиях. Вязаный без рукавки, вязаный этой маленькой шапочки, такой худенький. И тогда уже отец Николай: Геронта, что-то ему закричал. Вот он к нам подошел, вот он нас представил. И мы, ну, растерянно только попросили помолиться о России, помолиться о наших монастырях, об Оптиной пустыне, о Лавре. Вот, ну, спросить, как бы растерялись, что спрашивать. Вот. И помнится, когда у него спросили: а что будет с Россией? Вот тогда это были сложные времена, и старец ответил, так сказать: сейчас там, говорит, такие тучи, и лицо его сделалось, так сказать, таким скорбным. А потом скорбь сменилась улыбкой, и он говорит: а потом, такое солнце. То есть вот эти времена расцвета, вот и в течение этих 15 лет, которые мы сейчас с вами наблюдаем. Так что он пишет об этой подготовке, старец Паисий, книги, которую, конечно, они бесценны, особенно эти три тома, которые сейчас перевели. И, кстати, целый том так и называется, о семейной жизни, потом будет, если возможно, на каникулах полистайте. Я всегда подчеркиваю, что до брака юный должен стараться жить, насколько возможно, более духовно и беречь свое целомудрие, которое обеспечит ему двойное здравие. Духовная жизнь, запомните, духовная жизнь есть основная предпосылка для семейной и для духовной жизни. Нынешний мир похож на засеянное пшеницы поле. Пшеница начала колоситься, но на поле зашли свиньи, и все ее истоптали, перерыли. И сейчас это поле выглядит так: перепаханная трава, земля втоптанная в грязь колосья, и лишь кое-где по краям высятся нетронутые колоски пшеницы. Вот, и поэтому это духовная жизнь. Она пригодится в любом случае. Вот. И поэтому эти братские молебны, они зря не пройдут. И эти правила, и частое причащение, так сказать, уже, на которое мы ссылаемся. Вот. И регенши или иконописцы, которые думают, что вот, так сказать, как-то если буду замоленный, вот, никто меня, так сказать, это и не заметит, вот, немножко так буду поактивнее, так сказать, вот, может, тут кто-то увидит. Вот. Но надо помнить. Есть такое школьное описание, говорит, что наш класс, одна пишет свои воспоминания, наш класс, говорит, в 13-15, когда он был 13-15 лет, разделился. Одни были Так называемые влюбленные, которые успели до конца, так сказать, повлюбляться еще 3-4 раза до конца школы, а другие были ботаники, девчонки, которые, говорит, сидели только за книжками. Так вот, говорит, прошло 10 лет, ботаники живут в прекрасных семьях. А эти лирики, или кто-то там все мечтал, они, говорит, уже по разу и два развелись. Вот. Но это касается внешней жизни. Поэтому никогда не надо бояться, что я скромный, 5-10. Отец, старец Зосима, покойный Донецкий, говорил, был бы огонек, а мотыльки налетят. Была бы красота внутренней души, а мотыльки налетят. Вот, поэтому в чем может, в смысле, должна быть подготовка? Что такое духовная жизнь? Вот, не мне вас учить, вы сами в стенах духовных стенах находитесь. Поэтому это у каждого, конечно, это мы, у каждого своя. Потом, как к этому готовиться? Конечно же, образование и специальность. У вас, у семинаристов это понятно. Каждый из вас, так сказать, уже 99% мечтает связать свою жизнь с церковью, поэтому это, выбор специальности и профессии не стоит. А у тех, кто здесь сидят, женского пола, конечно, так сказать, и должны тоже готовиться к будущей жизни, если мечтают выйти, свою жизнь связать с церковью и с духовным лицом. Конечно, готовиться заранее к специальности, которая пригодится, и в выборе потом для вас, семейство, конечно, надо чем руководствоваться, какими-то практическими вещами, чем должна обладать эта вторая половинка, которая должна заранее готовиться, если хочет стать матушкой. Значит, какая специальность пригодится священнику в лице будущей матушки, будущей супруги? Врача, вот, все, ну, все болеем, кто только не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет. Врача, педагога, вот, потому что дети, так сказать, пойдут. Детишки, как старец Самойлович говорил, вы, говорит, с этим будьте поосторожнее, когда дружите, а то вспышки страстишки и пошли ребятишки. Вот. Вот. Поэтому ребятишек-то в законном браке они появятся, поэтому кто их должен воспитывать? Матушка, вам будет некогда. Иконописец, филолог истории, который будет вам писать проповеди. Вот. Бухгалтер тоже не плохая специальность у мальчики, поэтому если есть сейчас регенши здесь слушающие, и там женский пол, так сказать, есть даже курсы ускоренные. Вот, поэтому, вы, так сказать, это вам прибавит шансов уже быть полезной для церкви и для своего супруга. Ну, конечно, если мальчик-строитель, там смету может составлять, что батюшку не обдуряли. Вот, потому что все батюшки, так сказать, они возвышенные, всем все доверяют, и, в общем-то, это правильно. Вот, потому что деньги считать, все равно чужие. Вот, это он свои только будет, это как считать. Поэтому матушка в этом плане может быть помощницей. Спрашивается, ну это, так сказать, чисто такие внешние вещи для матушек. А что для будущих, вернее? А что для нас? Вот, кроме того, что мы священники, будущее. Дело в том, что мужчина, должен остаться мужчиной и готовиться к этому. Потому что не всех у вас на приходах будет идиллия. Вы будете только благословлять на добрые дела. А кто будет делать добрые дела в своем собственном доме? Матушка должна быть как за каменной стеной. Ты должен лампочку уметь вертеть, молоток держать, вот, так сказать, это пилу держать. Мало того, куда вас занесет, никто не знает. Дай Бог, чтобы, так сказать, это вы все стали настоятелем кафедральных соборов. Вот. Но вы сейчас знаете, какие архиереи. Вот, архиерей сейчас очень, значит, вот такую перетусовку делать пора по несколько раз в год. Вот. И поэтому, так сказать, вот, а можете оказаться в любой ситуации, поэтому готовиться заранее к практической жизни, вот, жизни в семье. Вот, должна быть обязательно хозяйственность, что у матушки, что у батюшки. это, матушка не, всед, не всегда будет это, за мамкой. Вот, мам, ще умеет, ну, да, мама-то умеет, а ты-то умеешь или нет? А я учусь, когда поздно учиться-то. Вот, поэтому каждый из вас может оказаться без мамки, без папки. Вот, и поэтому к этой хозяйственности уже себя надо приучать. Потому что не только что ты регентовать умеешь. Ну и что регентовать умеешь? И я умею. Вот, реси, соль, щи, мозоль, срена, соль. Ну и все, так сказать. Вот, и я так могу. А я-то, так сказать, ты меня, так сказать... Это, как отец Матфей говорит, не полопаешь, не потопаешь, что полопаешь, что потопаешь. Вот. Ты поесть надо уметь готовить, потому что сердце мужчины, знаете, там, чем оно берется, так сказать, берется через желудок. Вот. Особенно это раньше славились у нас в семинарии, об этом славились матушки с Украины. Вот. И семинаристы, они очень любили хохлушек, потому что они были потрясающими хозяйками. Ну что вы смеетесь-то? Философия, философия, а так сказать, а когда это, кишки к позвоночнику прилипнут, тогда, так сказать, это не до смеха уже будет. Вот, поэтому матушка тоже, так сказать, уже, как русская пословица, не ищи матушку в хороводе, ищи матушку в огороде. Вот, особенно, так сказать, если она сама чуть-чуть такая любит поесть, значит, ты сам голодный не останешься. Вот, а который ходит, это как у костя, трясет костями, так сказать, это как его, то, так сказать, с этой, она вся в посте такая, так сказать, это все, эта история не для нас. Еще у отцов есть такой девиз, будь готов ко всякой скорби и избежишь всякой скорби. Что с мужской стороны, что с женской. Вот. Поэтому всегда знать о том, что семейная жизнь, так сказать, она и жизнь в приходе не будет приносить только одни радости, но, так сказать, она будет сочетаться, конечно, со всякими житейскими проблемами. Вот. Но, а нам святые отцы об этом говорят, что в семейной жизни рождение детей сделалось величайшим утешением для людей, когда они стали смертными. Поэтому-то человеколюбивый Бог, чтобы сразу смягчить наказание прародителей и ослабить страх смерти, даровал рождение детей, являя в нем образ воскресения. Являя в нем, в рождении детей, образ воскресения. И в семейной жизни, конечно, будут не только проблемы, но и многие радости. Об этом говорит нам святитель Григорий Богослов. «Связаны узами супружества, заменяем мы друг другу и руки, и слух, и ноги. Супружество и малосильного делает вдвое сильным, доставляет великую радость благожелателям и печаль недоброжелателям. Общие заботы супругов облегчают для них скорби, общие радости для них обоих восхитительнее». Для единодушных супругов богатство приятнее, а в скудости самой единодушие приятнее богатство. Для них супружеские узы служат ключом целомудрия и пожелания, печатью необходимой привязанности. У них одно питье из домашнего источника, которого не вкушают посторонние, которое не вытекает никуда и никуда не притекает. Составляя одну плоть, они имеют и одну душу, и взаимную любовью одинаково возбуждают друг в друге усердие к благочестию, ибо супружество не удаляет от Бога, а напротив, более привязывает к Нему, потому что больше имеет побуждений, более привязывает к Нему. И поэтому здесь говорит, что все скорби, они легче. И недаром в таинстве венчания, после того, как супругам дали испить троекратно от чаши, растворенной вода с вином, вот троекратно пьют супруги. Кстати, последнее. Кто допивает, муж, подскажешь мне, кто последнюю чашу выпивает? А? Жена, ну будет, в смысле, сейчас невеста. Выпивает невеста. Вот почему? Потому что мы кашу завариваем, а они расхлебывают. Вот, дома с детьми сидеть им, и как у той матушки. Ей звонок, у матушки четверо детей, она мешает это, как у кашу манную. Ей звонок, другая матушка звонит и говорит: алло, алло, Галя, как дела? Она ребенка одну держит, другой мешает, третьему это, как его, трубку держит. Дела, дела отлично, замечательно, слава Богу. От мартеновской печи не отхожу. Вот, это про семейную жизнь. Поэтому матушки, конечно, так сказать, это чаша семейной жизни. С одной стороны вино, с другой стороны вода в этой чаше. И об этом нам Антоний Сурожский, великий миссионер и апостол Англии, об этом говорит нам, что вино – это семейной радости, а вода – это семейной скорби. Вино перемешано с водой, как и радости со скорбями, потому что наша жизнь как зебра. Вот это не он говорил, а это добавка. Вот. И поэтому каждый к этому должен быть готов заранее. И недаром, недаром, казалось бы, загадка какая-то, вот, на брачующихся одевают венцы, священник в правую руку берет крест, берет их за руку и трижды обводит их вокруг аналоя. Они идут за крестом, который впереди несет священник. Вот так, так вся жизнь супружеская, это будет несение креста. Вот. И в это время поют святые мученицы, добле пострадавшие, венчавшиеся, молитесь ко Господу. А дальше как? Как? Спасися душам нашим, и во время рукоположений, и во время брака напоминают о святых мучениках, которые добре подвязались и добре пострадали. Что семейная жизнь, она, конечно, так сказать, будет с трудностями. Тоже к этому человек должен заранее готовиться. Вот. И должна быть, конечно, безусловно, к этому всяческая платформа к этому. Это чистота жизни, чистота отношений. Поэтому никогда себя ни матушки, нет, никто разменивать себя не должен. Вот, ни на какие, так сказать, посторонние мысли и прочее. Поэтому как себя, в чем еще может быть эта подготовка? Подготовка заранее себя к этому пути. Есть такая. Отцов, не отцов, вернее, а есть русская пословица: под лежачий камень вода не течет. И поэтому, конечно же, молитва, молитва о даровании будущей уже, так сказать, спутницы или спутника жизни. Это тоже, то есть, изо дня в день молитва об этом, которая тоже будет служить фундаментом, служить платформой к тому будущему благословению, которое, то есть, уже должно прийти к тому, кто этого хочет. И не надо говорить, что я год молился, два молился. Вот, уже, так сказать, в старухах, так, с 5-10, вот, ничего страшного, ничего страшного. Все приходит вовремя к тому, кто, кто умеет ждать. И если что-то не складывается, есть еще один девиз святых отцов: маленькой бедой Бог отводит нас от большей. Вот, мы думаем, что там что-то, вот не повезло, этот, так сказать, сначала вроде что-то пообещал, потом 5-10, ничего страшного, следующий будет еще это лучше. Вот. И еще должны помнить все, особенно будущей матушке, что счастье, счастье, это маленькая птичка. И она прилетает туда, где есть корм. Надо самим, самим в духовном плане, в духовной жизни что-то из себя представлять. И, конечно же, молиться. Но молитву вы знаете, да, какой молитвой молиться, чтобы все у вас было это хорошо. В тот раз я об этом говорил, может быть, это все как бы пролетело среди сложной темы, которая была в прошлый раз, это христианский взгляд на страдания. Вот. Я вам расскажу одну замечательную молитву, которой молился мой друг, который долго не мог жениться, матушку найти, вот, уже как бы отчаялся. Вот. И он, значит, молитва была такая. Она была в Троицком соборе у мощей преподобного Сергия Радонежского. Вот, Господи, Господи милосердный, вот своими словами, пошли мне матушку, матушку пошли. Он все искал такую там расписную, вот, а потом пошли мне матушку, немножко немую, немножко слепую и немножко глухую. И что вы думаете? Молитва была услышана. Бог ему послал немножко глухую, немножко слепую и немножко немую. Она говорит, я что ей не скажу, она все, слава Богу тебе, Господи. Вот. Я ей, как его, чего не этот, сделаю, она не видит ничего, это как его. Вот, вот. А что, это, начну что-нибудь ругаться, она половину не слышит. Вот. А видно, матушка, в свое время, оно какое-то имело влияние на нее, вот, Восток. Вот. Не знаю, в какой уже степени, так сказать, это, потому что, может быть, то, что поблизости с нами находится Великая Китайская, это уже республика, вот, но, может, каким-то, так сказать, образом на нее повлияло, вот, потому что она однажды, так сказать, может быть, такую историю слышала, как китайцы живут, вот, какой пример послушания и благочестия в этих семьях, вот, потому что Восток – это дело такое, оно тонкое. Приходит китаец, у нас в Москве, с рынка, весь уставший, значит, после трудов, потому что сами знаете, как пашут, так сказать, это как его, вот и русский язык выучивают, и пятое, десятое, вот. Ему, значит, это, матушка, у него не матушка, это, жена накрыла на стол, вот, я тоже ждал, что у вас матушки такие были, накрыла на стол, вокруг него хлопочет, там и первый, второй, и суши-бар, там и пятое, десятое, и все тут это. Значит, он наелся, она ему подает зеленый чай. Он зеленого чая отпивает. Кипятиля. Кипятиля, кипятиля. Опять отпивает. Кипятиля. Кипятиля, кипятиля. Опять отпивает. Кипятиля. Кипятиля, кипятиля. Он как в нее плесканет, в нее она... Вот колесо, что не кипятили. Так вот, у отца попалась такая замечательная матушка, которая ничего не видела, ничего не слышала, ничего не говорила. Вот, поэтому тот, кто найдет такую матушку, может быть, найдет свое счастье. Кстати, вы не задумывались об этом замечательном русском слове «счастье». Частью. Стать кого-то, частью кого-то. Ну а кого, конечно, своего или для монахов Бога, а для семейных людей стать частью друг друга. И когда ты с этой частью, вот это и есть счастье. В чем счастье? Один из наших поэтов задал такой вопрос. В чем счастье? В жизненном пути. Куда твой долг велит идти? Врагов не знать, преград не мерить, любить, надеяться и верить. Вот и поэтому, конечно, это счастье мы должны у Бога, конечно, вымаливать. И вот здесь возникает третья тема нашей с вами беседы о выборе невесты или жениха. Вопрос очень сложный. Вот. И, конечно, здесь какого-то одного рецепта нет. Почему? Потому что еще премудрый Соломон в Библии сказал: «Я не могу понять двух вещей в этой жизни. Путь орла в небе и путь мужчины к женщине». Совершенно невероятным образом, через выстраданную и выплаканную молитву, складываются судьбы у людей. Невероятным образом. Но по молитве. Шел, споткнулся, она, ай, раз поддержал, она тебе тоже это как на ногу наступила, как бомб, и все, пошло-поехало. Как-то познакомились. То есть случаев таких бесконечное множество. И хотя и говорится, что браки, слышали такое выражение, заключаются на небесах, да? А всем потом, к сожалению, приходится спускаться на землю. Вот, и поэтому надо уже, спустившись на землю, реально прикинуть уже, опять то, что мы должны сделать со своей стороны, это должны сделать мы. Подлежащий камень, вода не течет. И поэтому старец преподобный Кукша говорил: ищи невесту не глазами, а слезами. То есть вымаливай свою будущую спутницу жизни. И, для, и еще есть такое одно мудрое выражение. До брака, до брака. Глаза, бы, да, глаза должны быть открыты. После брака глаза быть должны полузакрыты. То есть до брака вникай во все, в будущую свою спутницу жизни. После брака уже на все надо закрывать глаза. С чего можно, может быть она узнана? Это, так сказать, своя вторая половинка, которая должна приплыть. Возникают здесь два вопроса. Как узнать человека? Нам на это с вами не хватает времени. Учеба, учеба, учеба, учеба. Узнать, так сказать, уже человека очень сложно. Мало того, мало того. И вы, и те, кого вы ищете, все же, так сказать, уже, а многие из нас рисуются. То есть лучше, чем мы на самом деле, так сказать. Когда хотят пригласить в дом, ну вот особенно священника, приглашают осветить квартиру. Ну вот. И все говорят, слушайте, слушайте, а батюшка, пока нельзя, давайте через неделю. А что через неделю? А мне надо убраться. Вот. Значит, пригласили, значит, будущего жениха пригласили это, в семью на чай. И все, понеслось. Убирают там, готовят, моют, стирают. Почему? А придут посмотреть это как. А каждый день нельзя, или хотя бы через день это делать нельзя. Вот. То есть люди стараются, стараются все нарисоваться. И уж такие-то павлины там и все из себя спускают. И из себя строят, вот. И человека узнать очень и очень сложно. Поэтому все начинается и должно начаться с дружбы. Вот. И она, так сказать, не знаю, в этих стенах реально или нет, но у нас раньше, когда я учился, смешанных хоров не было, были только у отца Матфея. Сейчас может все это, можно хоть как-то представить, что из себя человек представляет, так сказать, там и прочее. Хотя бы вот в этой обстановке хора. Вот. Потом какие-то, может быть, общие дни рождения, кого-то пригласили. Неплохо было бы, конечно, администрации подумать о совместных паломнических поездках. Потому что там тоже, смотришь, там скинулись, вот, она кулек свой достала, вот это как его, в перерыве, когда все пошли, это ушли, значит, потрескала, вот, это, значит, мороженое взял, ни с кем не поделился, и вот так все это видно, кто жмот, вот, кто начали, значит, это, общий стол собирать, значит, это старается быстренько, тут порезали там колбаску, рыбку туда-сюда, вот, ну, на колбасу у вас денег нету, вот, на рыбу, тем более только роллтон, так сказать, и все, ну, ладно, но кто чего, так сказать, старается сделать, уже видно, как она себя это. А другая, значит, стоит это, перед обедом, значит, это акафист читает. Значит, чтобы это роллтон у нее этот, в кишках не сварился. Вот. Слушайте, это что такое? Всех видно. Когда? Вот я вам про что говорю? Про свой молодежный центр, который есть, слава Богу, у нас на приходе. Всем все видно. И возникает другая проблема. Ужас. Когда наоборот, молодые люди, у нас, так сказать, 50 человек, Паша, покажись им, вот, он в этом центре, так сказать, уже основатель этого центра, ну вот кто с камеры, да куда вы туда смотрите, вот, вот. Нас, в смысле, их у нас 50 человек, приблизительно пополам, мальчиков это девочек, средний возраст 25 лет. За три года, катастрофа. Меня спрашивают, батюшка, а для чего вы все сделали? Я для чего все сделал? Чтобы это, как его, познакомились. А еще для чего? Больше не для чего. От них какая-то помощь для храма? Ноль. Какие-то там это, общее, как попечение там, ноль, так сказать. Вот. И прочее, прочее. Все это. Вот. Но будет, так сказать, это семейство и то, так сказать, хорошо. Три брака из 50 человек. Почему? А потому что все очень хорошо друг друга знают. Дружба, вот. Никаких танцев, манцев, обжиманцев нету. Никаких там заучек нету. Никаких всяких там ужимок, дожимок нету. Глазки никому не стоит. Она построила, ты побежал уже, это как его. Вот. То есть по душевности, по телесности никакого интереса. А мы-то клюли чего? Вот. Первым делом-то с интерес поэтому. И на это клюют. Пошло, понравилось, пятое-десятое, чисто внешне. И уже на это запали там пятое-десятое. А смотрят на то, что из себя человек по душе представляет, а они все видят, так сказать, уже. Как-то что-то не складывается. Вот. И поэтому здесь возникает другая проблема. Другая проблема, когда очень хорошо знаем. И тогда наступает следующий этап. Когда мы поискали, начинает следующий этап жизни. Вот что есть, то есть. Одна у нас в молодежном центре говорит: Пашик, что-то у нас кадров мало. Надо бы еще это, как его, это, приглашать там, ну, потому что приход большой, постоянно кто-то выливается, кто-то выливается. Вот. И, значит, это новеньких подавай, потому что из этого как бы выбрать нечего. Спрашивается, зараза, а ты что из себя представляешь, это какого? Значит, а что получилось? Она выбрала, женилась. Ну, в смысле, вышла замуж. За кого? За кого? За безбожника и с деньгами. На 15 лет старше. Так? Вот. И в храм не ходит. Вот и, значит, кадров подавай. Значит, а что надо было? Вот когда вы все поищете, вот она должна быть, это как вот такая, такая, такая, так сказать, это как его. Вы потом придете к выводу. Придете к выводу, что больше этой части надо все-таки смириться и принять уж, так сказать, из того, что есть. А особенно матушкам. Сделали предложение, вот, там их позвали, уж, так сказать, это, что есть, то есть. Если это чуть-чуть симпатичнее крокодила, так уже красавец, вот, и сама на себя посмотри, вот. Потому что есть пословица: то, что было, то лепило, что слепило, полюбило, вот. А то мы все строим какие-то замки. Мечтаем, она должна быть такая, такая, такая. Как приходит однажды к святителю Филарету, наместник монастыря московскому, и говорит: батюшка, а у меня это трагедия. А чего? У меня эконом пьяница, казначей вор, этот келарь сам все жрет, вот, ризничий. Как павлин сам оделся, а мне этот ризу рваную дал. Святитель Федор слушает, говорит: это такой. Да, говорит, вот такие. А он говорит: слушай, говорит, отец-наместник, а ты набери себе ангелов. Вот так и мы нарисовали. Они вот должны быть все такие, семейства должны быть такие, вот, а матушки должны быть это как вот такие, вот, кстати. Ангелов никого нету, потому что поищите, и придется стать это как его, перед проблемой. Придется стать перед проблемой, смириться, что ангелов в нашей жизни нет. И смириться, что ты-то думал, прям тебя так все ждут. Ты прям это как семинарист, я так только хоп, это как его, и там это как его, побежали, полетели, ничего подобного. Они тоже присматриваются, они тоже думают, как, чего, потому что это один раз и на всю жизнь. И вот как человек подумает, вот с ней один раз и на всю жизнь, слушай, это вообще мама родная, один раз на всю жизнь, это какого? Это что-то не то, так сказать, один раз и на всю жизнь. Поэтому человек ставит нектарий, Оптинский говорит: вы слышали, что сказано в Священном Писании? Из чего творил Бог этот мир? Из ничего. И вот когда ты придешь к той мысли, что ты ничто, что ты ноль, а старец Восоновий говорил, Оптинский, мы нули, а Бог это единица, верим в единого Бога, в Троице славимого. И если к нулю приложить единицу, это уже будет десятка. И вот когда смирится человек, вот тогда и начинают эти все половинки потихонечку, чудесным образом, друг к другу приплывать. Вот. И поэтому то, что у нас в жизни-то уже складывается, Надо из этого уже исходить, из этого выбирать. И особо, потому что с любым человеком, если по большому счету, может все сложиться, все будет зависеть только от нас самих, от нашего такта, от нашего смирения и прочее. Потому что бывает так. Бог послал человека незаметного, скромного, может ничего из себя не представляющего, который день и ночь в этой трапезной. И эти все тарелки, баки, пятый, десятый. И вот она и так принесет, и добавочку даст, и пол котлетки принесет. О, не пол котлетки, пол котлетки тут, там котлеточку там. Бывает, что добавку дают? Нет? Ну ладно. Наши им давали добавку. Вот, как-то все это. И вот ничего не смотрит, не замечает, потому что многие матушки вышли из нашей семинарской трапезной. Вот, многие прекрасные, хорошие матушки. Вот. Которым, может быть, и по жизни и ловить было нечего. Вот. Но, так сказать, смирились, пятый, десятый, а кто? Как старец Лев Оптинский говорит, будь попроще, и Бог тебя не оставит. Живи попроще, и Бог тебя не оставит. Вот. И поэтому такие, может быть, неприметные люди охотят среди нас. Ты молишься, Господи, помоги, а Бог тебе все это в жизни уже давал, а ты только этого не заметил. Чтобы с тобой не случилась та история, когда человек говорит, ну это как у Бог поможет. Бог поможет. Ну как поможет? Уже помогал, ты не заметил. Вот. А какая история была? Один монах, так сказать, уже поплыл типа там на Афон, вот, ну, древняя история. Вот. У него, значит, кораблекрушение, он тонет. Вот. И вдруг, ну это легенда. Вот. Тонет, а он, значит, к нему, а он пишет, а когда упал в воду, молится, Господи, это как его, спаси меня, Господи, помоги. Вот. Проходит какое-то время, вот, кто-то там на лодке подплывает, говорит, давай, говорит, в лодку. Вот смотрят люди. Он говорит, ну, меня Бог спасет. Дальше плывет к берегу, это как его. Смотрит уже, это как его. Катер подплывает, это как его. Эй, давай, говорит, это как сюда. А меня это как его, Бог спасет. Вот. Дальше это как его, вертолет уже спасательный. Трап это, лестницу скинули. А меня Бог спасет, это как его. И дальше это как плывет. Плывет, 100 метров осталось, это как его, до берега. Сил не хватило и потонул. Вот. Наверх приходит на небо, как самоубийца. Говорит, как же так, так сказать? Он говорит, Господи, а я тебе молился, говорит. Сказал, что Господи, меня спаси, Господи, помоги. Всю жизнь надеялся, что Бог, в этой ситуации надеялся, что Бог меня спасет. А меня ты и не спас. А он тогда говорит, а разве я тебе не посылал лодку? А разве я тебе не посылал катер? Разве я тебе не посылал вертолет? Вот оно, так сказать, уже. Все по жизни было, вот. Но уплыло. Почему? А потому что думали, что откуда-то прям свалится с неба и сразу в Киоте. И написано «Моя матушка». Вот. Ну, такого же, так сказать, это же каким надо быть подвижником, что она вдруг нарисовалась, так сказать. Это все чрезвычайно. Вот. И поэтому, конечно, здесь мы уже в этой ситуации смирения подходим еще к одной истории. Что оказывается, вот из того, что есть, так сказать, это очень много чего человек может выбрать и не потерять в своей жизни, как случилось с одним стариком, который потерял в своей жизни очень многое, потому что не стал довольствоваться необходимым и малым. Однажды один старик поймал золотую рыбку. Она в его руках. И она ему говорит, слушай, старик, ты меня отпусти. Не отпущу, говорит. Нет, ты меня отпусти. Вот. Не отпущу. Но отпусти меня, я исполню любое твое желание. Вот. Он ее из рук отпустил. Вот. А рыбка-то была не дура. А рыбка была, наверное, воспитана на рыбсовхозе уже в 21 веке. Вот. Она от него из рук уплыла, сама уже в воде, и говорит, ну, старик, проси, что хочешь. Старик думал, чесал, и говорит, золотая рыбка, хочу... чтобы у меня все было. Рыбка смотрит из воды, она тоже не в руках его, и говорит: старик, у тебя уже все было. Так и у нас, может быть, по жизни все было, да уплыло. Потому что мы не помним завет оптинских старцев, которые говорили: все прошло и все минуло, и беспечных обмануло. Поэтому надо глядеть в оба, молиться усердно. Вот. И, кстати, коль зашла речь о золотой рыбке, то в вашей замечательной семинарии, славной вашими стихами и семинарскими легендами, в ваших стенах сложилось замечательное стихотворение. Вот, не все, может быть, его слышали, но я его озвучу, стихотворение о золотой рыбке. Сказание о семинаристе, регенше и золотой рыбке. Поднимите руку, кто уже слышал. О, но тогда не буду читать уже большинство. Семинарист на большую уду как-то рыбачил на белом пруду. Особой удачи парень не ждал, но вдруг золотую рыбку поймал. «Брат, отпусти меня», — рыбка сказала. В награду она ему обещала: лишь прекратит он бедняге страдания, тут же исполнит любое желание. Что? Отпущу тебя, Божье создание, исполни, однако ж, такое желание. Хочу, чтобы война прекратилась в Чечне. Устрой эту радость народу и мне. Задумалась рыбка, хвостом повела, подумав немного, произнесла: не лезь ты в политику, парень, не надо. Проси для себя лучше, лично, награду. Что ж, видно, судьбу я не обману, отдай мне из регенш девчонок жену. Была бы она только благочестива, красива, умна, трудолюбива. Все дольше и дольше думает рыбка и говорит ему с грустной улыбкой: не стоит устраивать даже возню. А что ты, брат, говорил про Чечню? После того, как мы подружили какое-то время, вот, увидели человека и действительно прикинули, что идеала нет, и прежде всего я сам не идеал. Об этом старец Амвросий Оптинский пишет, что если оба здоровы, нравитесь друг другу, мать, она имеет нестроптивого характера, а обращаясь к девушке, говорит, а он благочестивой жизни, то и свадьбу справить можно. То есть не делается каких-то очень больших условий для вступления в брак. Но нравитесь друг другу. Этот маленький момент должен быть. Благочестивого характера, то про семью и про отца или мать, потому что он говорит, яблоко от яблоньки недалеко падает. И поэтому, если с тещей у тебя, так сказать, будущее, видишь, что человек сама верующая, ей подскажет, то, конечно, это уменьшает, в смысле, увеличивает шансы, если хорошая теща и семья. Вот, если там какие-то проблемы, то это не беда. Не беда, если семья у будущей супруги почему-то неверующие, вот, то есть один жизненный принцип, к которому я подошел также преподавателю, бывшему преподавателю нашей семинарии, отцу Геннадию Нефедову, замечательному батюшку, у которого 3 сына, 3 дочери, сыновья пошли по стопам. Я говорю: знаешь, батюшка, вот все-таки теория какая-то, ты мог бы мне подсказать? И он мне давал рекомендации в семинарии, отец Геннадий Нефедов. Я говорю: вот еду к студентам, вот, о семейной жизни, что ты можешь сказать? Он говорит: а есть, говорит, 3 условия, которые определены Библией. Я говорю: какие? Оставит человек отца и матерь, прилепится к жене своей, и будут 2 в плоти едину. Обязательно должно быть оставление отца и матери. Если даже они живут в одной квартире, но свои семейные проблемы они должны решать только вместе. Потому что часто вот эти все ревности, да, муж у тебя такой-то там, ничего делать не может, а наоборот, очень сильно, ревнует мать к невесте, уже к супруге, очень сильно. У нас вот в этой молодежке, когда у нас это, одна пара женилась, они жить даже с матерью со своей не смогли, а он вынужден был уйти к теще. То есть ревностью, так сказать, сына просто задавило. Вот и поэтому тоже одно из, так сказать, условий потом, так сказать, решать проблемы один на один. И муж в этом плане должен стать защитником своей супруги от материнских притязаний. Она такая. Муж, в смысле, жена роднее матери. И муж роднее отца. Если вы проходили по каноническому праву, вот, какая степень родства между мужем и женой? Какая степень родства? Совершенно верно. 2 в плоть едину. Что значит в плоть едину? Это не только о телесном, говорится, уровне. Они такие же, как 2 руки, как правая и левая рука. Одна скажет: слушай, говорит, правая рука, левая, говорит, надо с тобой таскаться, я пойду на братский молебен, ты в магазин, иди. Вот. Значит, одна правая рука напоролась на гвоздь, левая говорит: а, сколько тебе рассказала, надо под ноги смотреть, куда это движешься. И это абсурд, так сказать, ни правая, ни левая на ноге такого сказать не может. Вот такого устроения должен стать муж с женой одной плоти, когда, так сказать, все общее. Вот эти 3, как бы, и прилепиться к жене своей, то есть постоянство. А не так, так сказать, то одно, то другое, постоянство прилепления к своей будущей супруге. Значит, дружба, молитва, выбор супруги. И, конечно же, когда все это более-менее складывается, видите, что вроде бы все это по душе. Человек еще сегодня, когда мы ехали, говорит, человек, который уже как бы нашел свою вторую половинку, он говорит о том, что какая-то легкость в общении. Почему? Потому что вот была красивая, как бы, и нравилось то все, но все какое-то вот препятствие, какое-то, то есть какие-то субъективные есть вещи, вот, которые подсказывают эту легкость в общении, которая тоже подсказывает, что да, это действительно может быть твоим вторым, может стать твоей второй половинкой. И вот, конечно же, потом все это выносится на суд родителей и духовника. Вот, поэтому материнское благословение, вот, в смысле родительское благословение духовника, конечно, оно должно это быть. Мало того, что даже в самом начале лучше посоветоваться заранее с духовником, великое счастье, великое благо, если вообще у вас один духовник, который мог бы в этом плане какие-то вещи подсказать. Это не твое, так сказать, и прочее, потому что у него тоже какая-то опыт и какая-то интуиция священническая уже есть. Потому что если духовник об этом сказал, что все-таки надо с этим прислушаться к его голосу, и мало того, что поступить по этому благословению. И поэтому старец Ян Крестьянкин, он говорил, что я вас не связываю своим благословением, но даю совет. Вот. И поэтому, конечно, это уже воля ваша. Вот. Как говорит старец Амвросий Оптинский: своя воля и учит, и мучит. Сначала помучит, потом чему-нибудь научит. Вот. А этот вопрос уже целой жизни. Поэтому лучше поступить, не лучше, не я, так сказать, только таким образом по благословению духовника и родительскому благословению. Ну и тогда, так сказать, уже дальше, уже семейная эта жизнь, вот, о которой об этом сказал один из, когда спросил, наступает семейная жизнь, которую все, так сказать, уже стремятся, чтобы она была счастливой, так сказать, чтобы она была благополучной, вот, то однажды один сын спрашивает у своего отца: «Папа, а правда, что брак – это как лотерея?» Он говорит: «Нет, говорит, сыночек, неправда. В лотерею хоть иногда выигрывают». Вот. И еще, значит, это, говорит, ты знаешь, один, говорит, женился, через неделю встречаются со своим другом, один другому спрашивает: «Ну как дела?» Говорит: «Я, говорит, как дела?» Говорит: «Женился». Говорит: «Слушай, брат, я тебя от всей души поздравляю, спаси Господи. Я, говорит, женился и понял, что такое счастье. Ну поздравляю тебя с этим, но было уже поздно». Вот. Это я говорю в утешении тем людям, которые избрали внутри себя путь монашеской жизни. Вот, конечно, это шутка о семейной жизни, потому что святитель Григорий Богослов говорит: «Если кто из усердия к добродетели презирает супружескую любовь, то пусть знает, что добродетель не чуждается этой любви. В древности не только всем благочестивым было приятно супружество, но плодом нежной супружеской любви были и тайнозрители христовых страданий, пророки, патриархи, иереи, победоносные цари, украшенные всякими добродетелями, потому что добрых не земля породила». Добрых не земля породила. Но все они порождение и слава супружества. И возникает еще одна проблема уже после того, как выбор сделан, когда люди уже в браке, то проходит этот период жениховства. И наступает период уже отношений мужа и жены. И вот вдруг тогда наступают разочарования, потому что перед этим было очарование. Вот. Но прорывку-то вы теперь знаете, да? Поэтому вы знаете, что из всего того, что мы задумали, на 10% сбудется, вот, и слава Богу, так сказать, на 10% будь готов ко всякой скорби и избежишь всякой скорби. Особенно, один мудрый человек сказал, что женится на надеждах. То есть не на Наде, а женится на надеждах или с надеждой. Так? А замуж выходит на обещание. Ну там стрекорб пообещал там и все. Вот. Замуж выходит на обещание. И большей частью обещания выполняют. Ну так же там сложно их исполнить. А вот чтобы надежда оправдалась, вот это бывает гораздо, гораздо меньше. Поэтому в жизни больше встречаются разочарованных мужей, чем разочарованных супруг. Вот, почему-то вот такая ситуация. Почему? Потому что кто начинает по жизни гулять? Кто? Дядьки? Вот. Потому что у них там надежды были, вот, поэтому они сами не, так сказать, были слишком притязательны и не были до конца готовы к этой жертвенной любви, которую, конечно, мы должны с вами искать. Еще один упустил момент. Конкретно один священник говорил перед тем: «Как я выбирал матушку?» То есть это как, возвращаясь к теме о выборе супруги. «Я в первую очередь подумал, мне нужна будущая мать моим детям. Будущая мать моим детям. И я исходил из этого. Мне с ней не в кино ходить, Вот, мне снится не в Третьяковскую галерею, чтобы она так сама могла Рублева от Пенсилина отличить, или от Дионисия, так сказать, или Гео от Некрасова и прочее. Мне же, так сказать, нет, надо. То есть сразу ведь искал будущую матушку для своих детей. Вот, тоже какой-то был такой подход. И, кстати, нашел прекрасную, уже четверо детей, и, кстати, она филолог. Вот, пишет ему проповеди и книжки. Вот, очень все замечательно. Вот. И, конечно, уже человек должен в этом выборе и в этой дальнейшей семейной жизни, когда вдруг увидит, что надежды не оправдались, вот, что обещания, так сказать, не выполнены. И оказывается, если раньше он, так сказать, уже такой галантный, все там пятое, десятое, это уже, а тут это как у вилкой в носу ковыряется, вот это как его, в туалет это как-то идет, у него майка порванная, так сказать, в нижнем белье, а тут ходил в галстуке пятый, десятый, там это как его. То есть, свои недостатки и в браке, то, что вы семейные люди, то есть их выпирать, наружу-то не надо, а наоборот, так сказать, то, чем вы, так сказать, уже рисовались, этим постараться такими и быть, а не выпирать все назад. А что у тебя, майка? А ты не зашила, так сказать, ну как не зашила, так сказать, вот, и прочее. И что же такое все-таки об этих возвышенных отношениях, которые в браке должны быть сохраниться, к этому себя настраивать, конечно, на любовь. Любить – это значит жить радостью друга, страдать его горем, себя забывать. В тяжелую пору скорби и недуга ему бескорыстно свой труд отдавать. Любить – это значит прощать со смирением и горечь обиды в себе не таить. Любить – это значит с великим терпением с дороги неправды к добру приводить. Любить – это значит в минуту тревоги, спасая других, свою жизнь не жалеть. Кто любит, тот дышит надеждой на Бога. Он жив и не может вовек умереть. Любить есть чудесный подарок от Бога. Ценней всех сокровищ, ценней всех даров. Где весть о любви достигает до слуха, пустыня становится краем цветов. Да, дай Бог, чтобы это было у вас по жизни. Жених и невесты, в смысле муж и жена, уже как бы сглаживаются какие-то идиллии. Вот наступают будни семейной жизни. И вот в этих буднях семейной жизни, как важно из примера Александры Федоровны, императрицы, которая писала, ежедневно, маленький взгляд, ласковое слово, пожатие руки, нежный поцелуй, доброе слово. Как это важно, то, что поддерживает этот огонечек любви и семейной жизни. Потому что за любовь надо бороться. Потому что пройдет период влюбленности, и мало того, многие опытные люди в семейной жизни говорят, что люди большей частью сходятся по влюбленности. А любовь, серьезнейшее чувство, наступает гораздо позже, когда супруги начинают подстраиваться друг под друга, притираться, жить мыслями, интересами, заботами, переживанием друг друга. И все это только потом, спустя какие-то годы, вырастает в это глубокое чувство. Мало того, вспомните таинство венчания. Имеешь ли произволение благое и непринужденное паять себе в жену сию рабу Божию, которая здесь пред тобою зриши. Имею честный отче. Не обещался ли иной невесте? Обещался честный отче. Вот. Не обещался честный отче. Там не спрашивается, любишь ты ее или нет, так сказать. Обожаешь ты ее или нет. Предан ты ей или нет, так сказать. Имеешь произволение. А вот сам брак Богом благословенным, он и сделает, что это потом перерастет уже в это глубокое чувство. Поэтому от нас только произволение. валении. И заранее молодая пара, мне знакомая, договорилась. Знаешь что? У католиков, слышали, такой есть момент, написано «индульгенция». Она говорит, да, говорит, знаю. Вот. Когда, говорит, это, есть это, как его, наперед это, прощение грехов там, на год, на 10 лет, на 100, в зависимости от баксов. Вот. Вот. Она говорит, да что-то такое слышала. Вот. Над шутками. Слушай, говорит, давай, говорит, с тобой так договоримся. Как? Простим друг друга заранее. Простим друг друга заранее. Вот, и так, конечно, легче жить. И еще. Муж, даже еще не будучи батюшкой, муж для жены пастырь. Жена для мужа пластырь. Слышали в Священном Писании? Солнце да не зайдет во гневе вашем. Почему в монастырях и в Овчинной пустыне, в частности, есть обычай после вечернего богослужения, когда прикладываемся к мощам, подходить друг к другу, там брат разбудит, так сказать, а то потом, хорошо, хоть не храпит, не мешает. Что, может, закончим тогда? А, все. Счастливый человек, для него уже все решено. Подходят на братском целовании и друг друга просят прощения. Прости, брат. Бог тебя простит, брат. Вот. Но это в женских монастырях так. Прости, сестра. Бог тебя простит. Вот. Это, конечно, только в женских. Вот. Примиряются вот в этот день. И поэтому в семейной жизни, так сказать, никто не говорит, что у нас не будет гнева, не будет проблем. Мы все немощные люди, будут это, и ссоры, и 50. Но они должны решаться до вечера. И поэтому должно быть взаимное прощение и должно быть взаимное откровение, то есть объяснение. Есть такое понятие откровение помыслов. Так? Вот. И тоже, так сказать, что обиделась? И вот не на следующий день переносить, так сказать, а, так сказать, вот сейчас объясниться, так сказать, и все прошло. Но совет уже не мой такой личный совет. Все женщины настолько взбалмошны, настолько живут чувством, так, настолько живут эмоциями, так, на приходе там, так сказать, бухгалтерии, секретари, так сказать, это, повара, вот, там слова не скажи. Они, так сказать, через верх эмоции, и у меня сложилось такое правило. Она говорит, батюшка, что? Я хотела, что хотела? С вами, что с вами? Решить один вопрос. Думаю, ну все, приехали. Сейчас начнется. Я говорю, хорошо, договорились, но завтра. Утро вечера мудренее. Утром встречаемся, такая улыбается. Вот. Ну что, там что-то хотел спросить? Я хотел спросить? Да, ну ты хотел спросить. А я не помню, что хотел спросить. То есть у них должно это перекипеть. Вот. И поэтому, так сказать, у Авы Дорофея есть такой замечательный духовный совет. Видишь надвигающуюся волну, поднырни. Это во всех обстоятельствах, особенно в общении со своими супругами. Поднырни, потому что так снесет волну, что потом искать это будут. И еще, надо молиться, когда уже в браке, если уж больше не о чем молиться, потому что, как говорится, обратной дороги нет. Как Сократ сказал, тот, кто нашел, добрую жену, тот нашел свое счастье. Тот, кто обрел злую жену, тот станет философом. Поэтому надо к этому относиться, раз так получилось, относиться философски и просить у Бога, если уж другого просить нечего, просить чувство юмора. Thank you. как к ней относиться. Я одним так посоветовал, и они мне говорят: батюшка, а пошло на пользу. А что было-то? Выходим из машины, слово за слово, идем в храм приехали, вот. Мне что-то не понравился, не, мне она говорит, мне что-то не понравилось. Я надулась, вот, и идем. Ну, у моего мужа-то, слава Богу, молиться-то Господь слышит, вот. Он идет и молчит. А я завожусь, подумаю, как я в храм-то это какого? Ну, а он все равно вот мне вот сказал, значит, даже в храм идет ничего. А он оборачивается и говорит: слушай, говорит, чего? А что у тебя с щеками-то? Она: чего? А было там 15 градусов, может, там отморозил, там что? А он: слушай, говорит, ты так, говорит, щеки надуло, ты даже в дверь не войдешь. Вот, я, говорит, ну... рассмеялась и говорит, и этому конец. Вот начни выяснять с ними, так, начни выяснять. Это же, у них логики никакой нету, так сказать. Вот. И все на этом кончилось. А логики почему нет? Потому что, если бы Господь Бог сотворил женщину из головы Адама, она бы на эту голову села. Если, отцы говорят, он сотворил ее из ноги, она бы была без конца рабой и служанкой, а не другом. Он сотворил ее из ребра, чтобы она была ему другом и помощницей, из ребра. Ну, вы же все проходили анатомию, 10-11 класс. В ребре даже там не было костного мозга. Поэтому какая же там логика, какой же там ум, так сказать, там одни эмоции. Вот. И поэтому, так сказать, раз одни эмоции, логики никакой нет. Есть у старца Амвросия Балабановского замечательный пример, который подчеркивает еще один маленький секрет, что мы свою логику в семейных отношениях, в отношениях с женщинами, в отношениях с супругами, должны отложить. А должны руководствоваться чем-то другим. Чем? Сейчас я вам эту историю расскажу. Отец Амвросий Балабановский, Иванов по фамилии, который почил в Калужской области, был оптинским послушником, и наш современник умер в 70-х годах. Вот, у него служил в деревне, был у него тайный монастырь, очень много было, так сказать, постриженных матушек у него. И вот близкие люди, родные, так сказать, вот он их воспитывал, 5-10. Прибегает одна монашка, и вслед за ней другая. А вы знаете, что люди делятся на мужчин, женщин и на монашек. Знаете, да? Вот, там другая логика. Прибегает и говорит: батюшка, а это... И начинает... А это она мне такого наговорила, такого наделала. Все, или я, или она. Прибегает другая, такой же близкий человек, и говорит: батюшка, а вы знаете, а вот это она такого наговорила, такого наделала. Ну, батюшка, или я, или она. Ну, а как? Вот два человека. Вот сейчас разбирайся. Вот ситуация. Старец, на то он и старец, уже был в преклонных летах, кричит: мать Анимаиса, мать Анимаиса, чего, батюшка? Ну, путь суды. Прибегает мать Анимаиса. Дело было зимой, вот, дело было в лютые морозы, вот. И, значит, это говорит: мать Анимаиса, ну ты посмотри на нее, что у нее на голове-то? Она: чего? Поток. Это мне не чуть поток или тряпка какая-то. Она: батюшка, да тряпка. Вот. Слушай, а вот не ровен час, она от таких морозов, это какого, менингит это какого, подхватит. Вот. Не дай бог еще это околеет. Ну-ка ты, помнишь, там проток у нас оренбургский есть. Ну-ка ты принеси это, а то не ровен час это помрет. А ты у этой-то посмотри, чего? Слушай, ну что у тебя за сапоги-то? Какие сапоги? Ну какие? Прощай молодость, это какого? Слушай, а ты, говорит, не чахоточный, как ты хочешь сейчас это? Такие сапоги, так сказать, пятые, десятые. Вот, мать анимейс, ну к валенке давай, это как, это не неси. Значит, это начинает на сапоги смотреть, это начинает, так сказать, платок что-то одевать, это на это. Он говорит, мать анимейс, ну-ка давай, это какого? Самовар, это как унеси, это, говорит, от менингит помрет, это, говорит, чахоточная какая-то, вот. Значит, поставили тут самовар, она уже платком, она этим, вот. И разговор, и выяснение обстоятельств замялось. Поэтому, надо всегда уметь переводить на другую тему. А я хотел тебе сказать, ладно, ну завтра. Нет, а я хотел тебя спросить, можно, да, ну завтра, как у итальянцев. У них все можно, но только завтра. Вот. Поэтому тоже еще один из практических советов, то есть не выяснять обстоятельства тогда, когда все слишком сложное. Вот. Но, с другой стороны, умные люди говорят, что в браке тяжело первые 20 лет, вот, а потом все сглаживается. Поэтому то, что будет в браке, я вас, так сказать, пугать заранее не хочу. Вот, и дай Бог, чтобы у вас все это счастливо сложилось. И мы поговорили, так сказать, только о начальном этом этапе, и дай Бог, что если будет правильно положенное начало, то такой же будет и замечательный конец. Вот. Любовью ль сердце разгорится, Константин Романов. О, не гаси ее огня, не им ли жизнь твоя живится, как светом солнца яркость дня. Люби безмерно, беззаветно всей полнотой душевных сил, хотя б любовью ответной тебе никто не отплатил. Пусть говорят, как все в творении, с тобой умрет твоя любовь, не вер во лживое учение, истлеет плоть, остынет кровь, угаснут в срок определенный наш мир, а с ним и тьмы миров. Но пламень тот, Творцом возжженный, пребудет вечности веков. Константин Романов. Вот. Ну, дай Бог, чтобы это было у каждого из вас. На этом вступительную часть вот, я хотел закончить, потому что мы все, так сказать, живем в некоторых, исполняя заветы на нашего бывшего советского социалистического друга Фиделя Кастро, который говорил, что если испанец говорил меньше 3 часов, то непонятно вообще, о чем он говорил. Вот поэтому за долготу прошу простить, потому что там еще есть, ну, в смысле, есть вопросы, потом есть еще проблемы с рождением ребенка, 50, но я думаю, что это уже не, в смысле, это уже вас, а надо пользоваться мудрой пословицей. Проблемы надо решать по мере их поступления. Вот, поскольку у вас этих проблем нет, вот, о которых старец Макарий сказал, к нему приходит братья, говорит, батюшка, у нас скорби. А это в Оптинском монастыре. Он говорит, чего? У нас одни только скорби. Братья, какие у вас скорби? Вот в миру это скорби. Жена, дети, работа, безденежье. Вот это, говорит, скорби. А какие у вас скорби? Только плюнуть и растереть. Вот. Про монашескую жизнь. Там на самом деле скорбей никаких нет, потому что Иоанн Лесичник говорит, что если бы весь мир знал, какую радость находит человек в монашестве, вот, тогда бы в монахи пошли бы все. Вот. Ну и тогда получается, как нам Григорий Богослов говорил, и рода бы не было, этого всегдашнего воскресенья, образа бы воскресенья не было, Григорий Богослов. А если бы, говорит, знали, какие скорби бывают в монашестве, вот тогда туда вообще никто не пошел. Вот, и поэтому скорби, конечно, монашеской жизни, они растворяются всегдашними радостями, о которых знают только те, кто имеют. Ну что, на вопросы ответим, да? Так. Думаю, что жена — это как в беспроигрышной лотерее. С хорошей женой будешь счастлив, с плохой женой станешь философом, и тогда все равно будешь счастлив. Совершенно, совершенно верно. Вот. Дело в том, что как раз мы об этом сегодня и говорили. То, что было, то лепило, что лепило, полюбило. Поэтому действительно с любым это все можно построить. Все можно построить. Можно ли человеку, который болеет гепатитом Б, да, жениться, насколько это честно по отношению к девушке? Да, друзья, вопрос очень серьезный, Вот, но, хочу, так сказать, это порадовать, вот, что сейчас довольно в этом вопросе сильная медицина. Вот, и поэтому давайте мы, так сказать, не будем сейчас ставить такую проблему, потому что есть надежда на выздоровление. Если вдруг этого не случится, то, конечно, это есть много с этим проблем. Препятствий к этому, конечно, есть, потому что дети, вынашивание плода, вот это, конечно, огромные будут проблемы. И мало того, что он передается, гепатит Б передается. Все больше убеждаешься, что смотреть нужно на то, что девушка делает, и не обращать никакого внимания на то, что она говорит. Ну, если она не знала, что говорит, вот, и ты, так сказать, уже из этого не делаешь никаких выводов, вот, тебе или делать больше нечего, или ловить больше нечего. Конечно, дерево познается по плодам, но правильно, то есть на то, что она хорошего говорит, об этом, так сказать, внимания мало обращать, но если плохое начнет говорить, к этому прислушиваться надо. Потому что не только это ваше мнение, а нам Господь об этом сказал, критерии отношения к человеку. Дерево познается по плодам. Как действительно самое главное, как она себя ведет. Вот, а еще лучше, если она вообще ничего не говорит. А то такого он говорит. Вот. Особенно с своими подушками. Что там, батюшка, как ее там обижает. Скажите, пожалуйста, так, является проблемой, если семья будущей невесты неверующая. Если семья будущей невесты неверующая. Вот если тебе повезло, что она сама девушка верующая, вот, тогда надо, и она об этом прекрасно понимает, разницу между верой и неверием. Я думаю, что у них хватит ума, так сказать, маму слушать до определенного момента, то, что касается вещей бытовых, но то, что касается вопросов духа, я думаю, что ваше единство и твоя задача будет об этом ее отгородить, и вот это отъединение оставить человек отца свою матери и прилепиться к жене своей. То есть мы уже об этом говорили. То есть идеально, когда такая семья, но ничего страшного, потому что, опять же, я говорю, что выбор у нас небольшой. Батюшка, необходима ли влюбленность перед браком? Дело в том, что влюбленность в этом плане может помешать. Вот, влюбленность, то есть уже телесное влечение. Вот, оно в этом плане сделать правильный выбор может только помешать. И мне мои знакомые священники говорили, ты знаешь, говорит, это я раньше как-то обращал внимание на внешность, вот, и все-таки матушка более-менее была симпатичная, а теперь, после того, как родился первый ребенок, мне, говорит, вообще, говорит, теперь это как на это внимание уже не обращаешь. И вы должны наоборот себе представлять, что первая беременность и последующие очень сильно изменяют девушку. Очень сильно. Минимум физиологии, я вам как врач об этом говорю, минимум физиологии, поправляются от 10 до 18 килограмм. Это считается нормой. После 18 уже начинают ее врачи придерживать, чтобы ее диета, сажают ее на диету. А от 10 до 18 килограмм поправка, это нормально. Это в период беременности она столько набирает веса. Рождает ребенка. А это не вот в том числе, что не всегда. Потому что Бог дает женщине полноту как защитную реакцию. Потом она этим запасом жировым, это все идет на молоко. Вот. И почему, раньше выбирали, так уже это, кругленьких. Вот, они так идет на все где-то, уже шатается. Вот. Потому что, дай Бог, ей, так сказать, это называется это, коню корм, нет, не впрок. Вот. Поэтому так, вот эта вся миловидность, она очень и очень может скоро пройти, если не остается уже душевности и духовности, и еще. Очень важно, чтобы она все-таки, матушка, чтобы все-таки будущая матушка, все-таки была другом. Вот с ней можно пообщаться, пошушукать, чтобы не начиналось через влюбленность, потому что скоро она, так сказать, испарится, а останется. Вот что после этого останется? Вот, но нравится, это друг другу должны нравиться. То есть чисто внешне, но что такое нравится, это все вам понятно. Как объяснить девушке, что ее ждет после того, как она станет матушкой? Если все объяснить наперед, то она матушка никогда не станет. Лучше ей не объяснять. Ведь у священника первая семья – это паства. А матушке придется нести крест семейной большей частью одной. Эх ты какой молодец! Ведь у священника первая семья – это паства. Вот и неправда ваша. Об этом раз и навсегда забудьте, что первое – паства. Вот. А то там таких овечек найдешь, которые станут хуже волка. Вот, если не верите мне, вот, этот вопрос подразумевался, но неважно, я, так сказать, начну его своими словами. У старца Амвросия Оптинского приходит к нему священник и говорит: «Я, дорогой батюшка», ладно, своими словами, «я, дорогой батюшка, строю храм, строю церковь. Прихожу допоздна на стройки. Прожил так год, а с матушкой у нас отношения все хуже. Он говорит: а почему же так? Он говорит: да вот я, говорит, все на стройке, говорит. А она, говорит, тебе обед, говорит, готовит. А когда ты из дома приходишь, какой обед? Холодный. А когда ты приходишь? До часов 6-7. А знаете, тогда этих не было еще, СВЧ печек не было. Все это было в печке, да, чугунки остывали. И он тогда говорит: а ты знаешь, что матушка с детьми, вот, и с этой варкой и стиркой трудилась целый день. И целыми днями тебя ждет. А у тебя на первом плане церковь, строительство, вроде бы святая задача. Но в Писании нигде не сказано, чтобы строить церковь для Бога, разорять малую церковь. Ты это делаешь по нелюбви к своей супруге, по эгоизму и по тщеславию, чтобы храм побыстрее построить. Нет, говорит, милый мой, говорит, вовремя приходи на обед, за все матушку благодари, говори спасибо, так? А потом остается время, делай свое дело раньше, дальше. Понятно? А не так, что... Мало того, так вам там голову заморочат на приходе, особенно такие особы, которые ни рыба, ни мясо, так скажу, они сами философствуют, там, о нашей жизни, там все это, мечтают: батюшка, что? А у меня такой вопрос. Какой у тебя вопрос? Как совместить ноздряное дыхание, почувствовать место сердечное внизу сердца, на середине или на самой верхушке? И батюшка: Замуж, замуж, замуж. Поэтому самый лучший друг – это матушка. И опять же, об этом говорю. Ты для матушки пастырь, она для тебя пластырь. Вот. И поэтому на первом месте должна быть, конечно, матушка. Ее интересы, ее забота, ее печали, твои дети. И старец Амвросий Оптинский говорил, когда у вас своя крыша не покрыта и течет, стоит ли идти и начать крыть чужую? Чужую. Поэтому сначала мир и благополучие своей собственной семье. И принцип рукоположения говорит, имей детей и мир в доме. Диакона и священника, детей имеет устроенных, послушных, то есть мир в доме, вот он может стать пастырем и священником. Потому что тот, кто малую церковь не может созидать, так сказать, и управлять нею, вряд ли сможет управлять церковью Божией. Батюшка, что делать, если с человеком долго дружишь, а духовник не благословил? Да. И такая есть. Но тогда надо подружиться с духовником. Вот, чтобы он тебя получше узнал. Или наоборот, сказал уж тебе всю правду, с кем ты дружишь. Вот, чтобы как, вот, потому что, может быть, какая-то или тебя не слишком знает, или в ней не уверен, так сказать, что она тебе составит добрую половину, так сказать, и партию. Поэтому все приходит вовремя к тому, кто умеет ждать. Вот. Ну и, конечно же, так сказать, общение, откровение с духовником. Как бросить, завязать, ведь человек не расстроится, а то и с собой что-то сделает. Но не бросить и завязать, а, так сказать, все прекрасно, матушки и женщины, в смысле девушки, которые здесь присутствуют, должны это понимать, ну и тот, кто писал записку. А что в этом нет ничего особенного? Дело в том, что если все было на уровне дружбы, так и на уровне, то есть уже товарищества, а никто никому ничего не обязан. Мало того, наш, так сказать, вот мой знакомый, он говорит, а я, говорит, знакомился. И с одной, и с другой, и с третьей, так сказать, знакомился, да, у меня был реальный, так сказать, выбор, а не так, что, так сказать, ты вот одна, и вроде вот давай ее там это окучивай. Нет. Но ничего не было больше товарищества. И она должна сразу понимать. Что если у тебя спросили, девушка, сколько времени, это не значит, что следующий с твоей стороны будет, а духовник у меня, отец этот, наш батюшка замечательный, из головы вылетел, проповедь, который за всех говорит. Илья. У меня батюшка, отец Илья, вот, пойдем брать благословение. Если тебя спросили, сколько времени, то это не значит, что надо идти благословение сразу брать у отца Ильи, Лилии, на брак. Да он просто тебя спросил время. Так же, как и когда приходите к врачу, вот, если он вас попросил это открыть рот, то не ссылайтесь, что у вас нет ни слуха, ни голоса. Вот, он просто гланды хочет посмотреть. Вот, и поэтому чтобы ничего не завязывать, надо ничего не развязывать. Если уж, конечно, дошло до какого-то уже более-менее, так сказать, тесных отношений, узнавания какого-то, более какая-то серьезная как бы дружба. Вот. И вдруг в этом ты чувствуешь, что это не твое. Ну ничего страшного. Ничего страшного. Лучше это сейчас, так сказать, Ну, конечно, так сказать. А она должна иметь трезвость, так сказать, уже. Нас выбирают, мы выбираем, как это часто не совпадает. Вот. Ну что тут, ничего страшного. Как вы относитесь к практике, когда парни и девушку знакомят родители или духовник? Вот. А почему бы и нет? Почему бы и нет? А в этом есть у них какая-то есть интуиция, есть какое-то видение наперед у родителей духовников. Обычно в этих случаях говорят, стерпится, слюбится. Нет. Они, так сказать, они тебе подсказали, а все это дальше, то, что я говорил, вот этот момент узнавания дружбы, он уже за тобой, а не так, что будет, то будет. Ну вот, благословили, посоветовали, но ты, так сказать, тоже имей. Просто из общего большого числа, больше, они тебя ограничили, круг, так сказать, этого выбора, вот и все. Вот и все. Хотя был и другой случай. Святитель Вениамин Фетченков пишет в своих дневниках. Он говорит, мне рассказывал, как женился мой дедушка. Приходит отец и говорит, Микола, чего, слазь с печки, это батенька для чего? А пойдем свататься. Это за кого? Да вон за Таньку с центральной улицы. За кого, тятенька? За Таньку с центральной улицы. Да тятенька, она рябая. Это след от оспы. Вот он говорит. Ну-ка, слазь с печки. И так меня, говорит, отходил этот, как его, кочергой, говорит, это как, что она, на мне места, говорит, живого не осталось. И на следующий день мы пошли свататься за Таньку рябую. И что же оказалось впоследствии? Мой дед был такой пьяницей, что только Танька рябая и могла его терпеть. Вот. То есть совсем уже по-другому. Еще говорят, что вы знаете, а вот какие-то, как быть, ну такой же, если встречаешься с девушкой, в конце концов понимаешь, что не твое, как от нее избавиться? Вот это да. Утопить? Как так сказать? Кардинально, ну что ж. Ну просто она то тоже должна иметь какое-то уже чувство, так сказать, своего девического, так сказать, достоинства. Вот, бегать-то не надо, бегать не надо. Наоборот, тот, кто бегает, я говорю, был бы огонек, а мотыльки налетят. Счастье маленькой птичкой перетает туда, где есть корм. Вот. И я вам в один вообще такой еще секрет скажу. Вот парадокс. Парадокс. 50 юношей и девушек. Между ними проводишь изыскательную работу. Вот. Я это сваха баба Бабариха. Вот это я. Вот. Значит, кому кто понравился, это мог подсказать, ты вот на это обрати внимание, ты на ту там, чтобы, ну как тут все это? Вот. А, в смысле сбился. Вот он центр приемлемый. Подожди. А, парадокс. О, молодец, умница. Значит, спрашиваю, а вот кто тебе нравится? У девчонки спрашиваю. Вот, говорит, нравился один. Вот. Да в семинарию пошел. У другой говорю, а те, кто нравится? Вот нравился это один. Да в семинарию пошел. А вот эти спрашиваю, а те, кто нравится? У всех в этих же. Вот нравится один, и вот в семинарию пошел. Я говорю, слушайте, не мечтайте. Не мечтайте. Готовятся монахи. Всем почему-то, теткам нравятся монахи. Или настоящие, или будущие, так сказать, это. Почему? А вот какая-то глубина души. Он повод никому не давал, ни с кем не знакомился, был пономарем на приходе. С молодежкой общался, и вот понравился тот, кто в монахи пойдет. Спрашиваю этих, а те, кто нравится? А он, говорит, стоит длинная. Я понял. У этого спрашиваю. А еще есть один. Такой там, это, ну, потому что у молодежки всякие есть, это у него и жизнь лихая была, вот, и этот, и майор, это как его, контрразведки, вот, 36, это как его лет, и... Ну так, жизнь была немножко, это как его, Луиза, Маркиза, Нинка, Вин, Танька, Манька, вот. Потом отрезился, все. Спрашиваю, а те, кто нравится? А говорит, да он так, говорит, длинный, говорит, все время в этой стоит. А она, оказывается, в монахини собралась. Ну вот что, кроме монашек, так сказать, что, ну, в смысле, в душе больше никто не нравится? То есть, оказывается, можно быть очень, так сказать, скромно себя вести, а нравится вот интуитивно вот эта скромность. И она, так сказать, бегать не будет, так сказать. Это кто кому еще там привязывается. Правда, так сказать, если ты на самом деле учишься в Регенском, в иконописной, там, и это, вот, и это, монахиня собралась, Ты хоть, так сказать, платочек хоть белый носи, но как-нибудь так завяжи, так сказать, что ты в монахини собралась. Вот. А если ты это, просто такая скромная, и в монахини не собралась, то ты тоже, так сказать, это, как какое-то, так и говорит, ну, как показывает, что я монахиня, хоть я и вид монашки, но монахи не собираюсь. А то посмотришь, скажешь, ну, монашка, все, никто не это, и не подойдет. Так. Позвольте задать синтетический вопрос. А как, что такое синтетический? Ненатуральный. А, ненатуральный, да? Ненатуральный. Вот она говорит, что гипотетический. К вам, как священнику, приходит мать некого человека и просит вас поговорить со своим сыном, так он человек нетрадиционной ориентации. Что говорить и как помочь? Дело в том, что, ну, как бы наши темы не касаются, вот, вопрос бесполезный. Если пришла мать, не о чем разговаривать, сам человек должен глубоко понять, что он больной человек, так сказать, мало того, что больной, так сказать, над ним просто висит проклятие Божие, так сказать, до тех пор, пока он не придет. Но, к сожалению, такие случаи, вот этого покаяния крайне редки. Крайне редки. Но это, кстати, и не по теме. Целоваться грех или нет? Ну вот. Дело в том, что насмотревшись в сегодняшней жизни фильмов, так сказать, и прочее, так сказать, видиков, и до семинарии, складывается уже некоторый образ свободы. Свободы в кавычках, о которой святые отцы сказали, что сейчас время наступает такой свободы, которая будет хуже всякого рабства. Рабство греху. Не задумывались ли вы, молодые люди, когда вы сами видели таинство венчания, когда какая бы ни была, так сказать, там, уж хоть такая там вся непонятная, это какая, но уж как наденет платье, вот, так из дурнушки, прям, так сказать, Золушка, вот, в фате, в белом платье, ну, это как ходил с глаз, как и ходит там такой, вот это как, не пострижется, ничего, так сказать, потому что внешний вид должен это как-то быть. Кстати, мужчина должен быть мужчиной. Для мужчины борода – это честь. А усы даже у кошки есть. Поэтому для семинариста минимум усы. Минимум. Как не разрешает? Усы разрушают. Но борода, а у кого борода не растет, репейным маслом на ночь связывайте. И можно вот так вот гильку еще на ночь это привязывать. Ну гильку, не разрешают. Ну масло наперед смазывай, так сказать, чтобы когда разрешат, сразу была как у Авраама. Но только чтобы не было так. Борода Авраама, а дела Хама. Вот, вот. Кстати, знаете, для чего мужчине дана борода? Нашедший добрую жену, говорит премудрость, сам нашел счастье. Нашедший злую жену, нашел себе кару. Лучше жить с змеей в одной норе, чем со злой женой. Премудрый Соломон. Так вот, кому попадется злая жена, тому попадется обязательно длинная борода. Почему? Потому что обедом тебя накормили, а про ужин забыли. Потом бороду свою и усы оближешь, глядишь, так сказать, останутся воспоминания об обеде. Вот. Но это такая интерпретация длинной бороды. Говорят, еще один из вопросов. Целоваться грех или нет? Так вот, она вся такая красивая, в белом платье и прочее. А что такое белое платье? Символ чистоты и невинности. Друг другу надевают венцы. Опять же, за пребывание в подвиге чистоты и в воздержание. Мало того, священническая практика такова. Открываем требник, и написано: Священник трижды благословляет свечой жениха и приводит его в храм, трижды благословляет невесту и приводит ее в храм. В священнической практике возле свечного ящика, они стоят перед браком, таинственным чадом, в разных углах. Есть такая церковная практика. Он стоит справа, он стоит, если в храм заходим, он стоит справа, она слева, подходит священник, осеняет его свечой, берет его за руку и приводит, ставит его на полотенце, на коврик, приводит ее, ставит ее на полотенце и на коврик. Это символ того, что они друг друга до этого не знали, потому что часто происходило, так сказать, венчание, помолвка, и, так сказать, они даже особо друг друга-то и не знали. Так? Мало того, русское слово «невеста», а вы все, так сказать, это, у аориста проходили, так сказать, все эти тонкости церковно-славянского языка, оказывается, что стоит за этим глаголом? За этим глаголом. Глагол «весть», то есть «знать». Невеста не знает, поэтому она невеста. Вот. А жених незнайка, вот точно, да. А жених незнайка, а она невеста. К старцу Павлу Груздеву, знаменитый старец, сейчас вышла про него книжка очень замечательная, один раз я увидел в Лавре, когда он сюда приезжал, так сказать, очень оригинального был такого склада, немножко юродствовал, вот, был такой смелый, так сказать, на язык, вот, был прямолинейный, вот, некоторые его не понимали, такое было юродство. К нему приходит батюшка, он говорит, что-то чемодан, говорит, дай-ка там этот чемодан, там, да этот, облачинец достань. Он достает чемодан, это как, открывает, и был в шоке. Там чемодан, одни эти фата от невесты, целый чемодан. Он говорит, батюшка, говорит, а это что? А как, говорит, что? Невеста, говорит, от какого слова происходит? Невеста. А она, зараза, пришла венчаться, фату одела, а я-то все знаю про нее, вот. Я подхожу и говорю, какая ты невеста? Невеста от слова невеста, а ты баба, снимай фату. Вот, ну это, конечно, трагикомически, вот. Но, ну венчание потом было, 5-10, так сказать, но человек так уже, а во что это было? Назидание другим. Почему? А то ж как пророк. Вот так поступил, другая, так сказать, 250 раз задумается, как этот порок приступать или нет. Поэтому о целовании уже они уже просто не ко многому обязывают. Во-первых, так сказать, об этом отец Ян Кистянкин говорит, так сказать, уже. А, нет, писали к старцу Макарию, батюшка, а у нас с этим человеком духовная дружба. И тогда он пишет, деточка, не забывай, что плоть от духа недалеко отстоит. Вот. И у молодых людей, дружба еще не успев начаться, как притыкается через телесную близость, и в основании дальнейшей семейной жизни была положена не чистая дружба, а грех, который потом и стал последствием несчастной семейной жизни. Вот. А потом самое главное, что целоваться? Все будет потом твое, что ты хочешь? Что раньше-то распечатывать, так сказать, уже джинна, так сказать? Его распечатал, а ты потом засунь его потом обратно. Это проблема будет огромная. Поэтому тихо, спокойно, как старец говорит, вспышки, страстишки, и пошли ребятишки. Вот, поэтому надо на... А вдруг не твое? Ну и все. И по одной только влюбленности пошло-поехало. Неправильно. Отче, если девушка старше, может ли она быть матушкой? Да, здесь такой ответ был. Старец Паисий, Афонский, и отец Иоанн Христианкин, и Оптинский, и старцы говорят, что да, действительно, даже если старше, допустимо, если не превышает разницы в 5 лет, вот, даже если она старше. Вот. Но идеально, конечно, когда младше, это уже невеста. Но старше тоже такой случай может быть. Значит, спрашивают еще такой вопрос. А мы совсем разного характера. Я очень активный такой человек, она более не такая, как-то более-менее, так сказать, мягкая такая. И вот, а мне бы, так сказать, хотелось, чтобы она была со мной одинакового характера. Ну, то есть, ну, характер тут как понятно из вопроса, что ты активный, она как бы активная, да? Вот. Но тут старец в этом плане Паисий немножко нам какую-то дает некоторую рекомендацию. Я не нахожу общего языка со своей женой. Мы совершенно разные по характеру. Она человек совершенно другого склада. А как же Бог допускает такие несуразицы? Неужели он не мог устроить все таким образом, чтобы у супругов были одинаковые характеры? Так, чтобы они могли жить духовно. Неужели вы не понимаете, отвечая им, что в разнице характеров кроется божественная гармония? Разные характеры слагаются в гармонию. Представь, если бы и у тебя, и у твоей жены были одинаковые характеры, да Боже упаси! Представь, что было бы, если бы, к примеру, и ты, и твоя жена легко приходили в негодование. Вы бы не оставили от вашего дома камня на камне. А если бы у обоих супругов были одинаково мягкие характеры, кроткие, да вы бы спали на ходу. Если бы ни у тебя, ни у твоей жены нельзя было бы зимой выпросить снега, то вы бы, конечно, подходили друг к другу, но и пошли бы оба в адскую муку. А если бы оба были расточительными, разве вы смогли бы нести домашнее хозяйство? Вы пустили бы ваше состояние на ветер, а дети остались бы под открытым небом. Небольшая разница в характере супругов помогает создать гармоничную семью, потому что один из супругов дополняет другого. В автомобиле необходимы обе педали. И газ для того, чтобы ехать, и тормоз, чтобы вовремя остановиться. Если бы у машины был один тормоз, она бы не двигалась бы с места. Если бы у нее был один газ, то она не могла бы остановиться. Вы оба на одну ногу, сказал я одной супружеской чете, и поэтому друг другу не подходите. Вот, то есть оба оказались они газом. Вот. Так, если девушка уже не девушка, но между обеими взаимно, ну, между обоими взаимопонимание произошла встреча, может ли быть такая девушка матушкой, искренно покаявшись? Вот. Это вопрос не закрытый, вопрос открытый. Это все решает в будущем впоследствии архиерей. Вот. А то, что сам кандидат в священство должен быть, так сказать, абсолютно чистым, это является непреложным законом. Но вопрос из моей священнической практики, и, так сказать, когда приходилось общаться, так сказать, со священниками и вот решение этой проблемы, то есть этот вопрос не закрытый, а открытый. Решает все в конкретном каждом случае архиерей. Молитва на разрешение венцов на восьмой день означает ли воздержание в течение 8 дней? Вот, дело в том, что, как вы сейчас, я не знаю, этот человек ПРП изучал хорошо или нет, читается молитва на снятие венцов, читается сразу во время таинства венчания, а не на какой-нибудь восьмой день. Следовательно, из этого вытекает, что после таинства венчания в течение 8 дней никакого воздержания нет. Если бы на это люди были бы способны, то, так сказать, православное монашество очень много бы потеряло в этих людях. Вот. Если они их повенчали, и 8 дней они воздерживаются, какого ляду тогда пошел жениться? А? Если у тебя такие монашеские способности. Вот. Чем отличаются послушницы от рисофорной послушницы? Может ли она выйти замуж, почувствовав, что монашество не для нее, является ли это препятствием к рукоположению? Вот. Ну, так сказать, вопрос тоже такой, как бы, большей частью гипотетический, но из древней дореволюционной практики самые лучшие матушки были из воспитанниц монастыря. Не из послушниц, а из воспитанниц монастыря. Почему? Пахать. Вот. Послушание у матушек, особенно в женских монастырях, железное, потому что у игумени на этот счет по каждому вопросу есть только 2 мнения. Мое и неправильное. Вот. Поэтому приучают к железному послушанию. Вот. Она, так сказать, неприхотлива, потому что келья на 4 человека, так сказать, там, вот, ну и прочее же. И в молитвенности, духовность, она, конечно-то, есть. Вот, если это сейчас произошло, и когда женились на воспитанницы монастырей, ничего в этом ни для кого удивительного не было, потому что они были воспитанницы. Но если сейчас речь заходит о конкретной послушнице, то надо себе задать вопрос, так сказать, насколько это постоянный, так сказать, и трезвый человек, если у него такие кидания то в одну, то в другую сторону. Вот, конечно, об этом надо бы 150 раз задуматься, чтобы потом не получилось это как вот так, что она, так сказать, это потом вдруг поняла, что ее призвание это монашество. Вот, и ходит батюшка, так сказать, это бедный, так сказать, это, и уже сам, так сказать, нянчит и крутит это как, ну как дела, от мартеновской печи не отхожу. Вот, лучше пусть она не отходит, чем ты. Вот, поэтому я бы, так сказать, под вопросом все это. Вот. Ну что? Ну, большей частью, так сказать, остальное, это то, что касается, мы уже не будем, так сказать, это семья, это уже дело. Семейные есть здесь, нет? Счастливчики есть, нет? Ну, все впереди, так что ничего не волнуйся. Все впереди. А вот другая возникнет ситуация, когда те же самые, не знаю, есть регенши, так, потом в иконописцы, которые поговорили, но ничего не получается. И она решила, поеду, вернусь в свой город. Потому что все хорошие сбежали в монастырь. Вот. У меня, так сказать, это семинаристы сами, так сказать, это не пойми, это какого чего. Вот. Проработала, пробыла, проучилась. И ничего не сложилось. А дальше как это быть? А вроде к семейной жизни тянет. Может быть, попытать счастье с хорошим парнем, вот, слово парень, в отношении неверующих людей забудьте. С хорошим мужчиной. Добрый, вот, так сказать, ну, ладно, ничего, сойдет, с неверующим. Вот, может быть, повезет, вот, был бы человек хороший, вот, а там стерпится, слюбится. Слушайте. Старцы, Иоанна Крестьянкина. к нему пишет неверующий человек, так сказать, ему письмо пишет, вот. Но, так сказать, согласие верующей девушки на этот брак было. И они, так сказать, на всякий случай написали старцу, что он пишет. Ваш брак не будет христианским. Вы не будете создавать домашнюю церковь и стремиться строить свои отношения так, как того требует церковь. Ведь по вашему осознанию вы человек неверующий. И вот это-то и есть самый плуг, в кавычках, который пройдет по Зинаиде, по ее жизни и перепашет ее. А как она это сможет принять и пережить, я не знаю. Только с уверенностью скажу, что ее христианское мироощущение будет в опасности. Я не провидец. Я просто человек, проживший долгую жизнь и многое повидавший в ней как священник, и тем более как духовник. Да ведь и вы, как супруг, не сможете мириться с инакомыслием подруги, по праву требуя понимания и сочувствия от нее во всем. Поэтому еще раз скажу, что я не благословлял такие браки ранее и не возьмусь это делать и теперь. Каким бы хорошим человеком по своим человеческим, душевным качествам вы не были, дорогой Владимир, отсутствие христианского стержня в мировоззрении не позволит мне поднять руку на благословение. Дано вам и не нужно. Но я никогда и никого не связывал моим словом. Господь дал каждому полную свободу. Он зовет, но откликнуться или нет на его зов решает каждый человек сам. Вот и вы с Зинаидой в решении вашей дальнейшей жизни свободны. Судить же, какова домашняя церковь Зинаиды, сейчас кто и какой несет крест, мне не дано. От креста же нам не уйти. Но есть во спасении, которое несут с помощью Господа, по его благословению, а есть крест самодельный, под которым человек часто падает, ибо нет ему помощи свыше, и этот крест не утешает человека надеждой на спасение. Смею думать, что именно таким самодельным крестом было бы это замужество. Всего вам доброго, дорогой Владимир. Понятно, да? Что вот оно, что значит пытать счастье на стороне. И еще спрашивают такой вопрос. Некоторые говорят о том, что бывает разница между мужем и женой, и отцом и матерью. Да, действительно, есть еще одна такая проблема, к которой тоже вы заранее должны быть готовы, что жена и мать – это не одно и то же. Что после рождения первого ребенка все внимание переключается на него, и муж, и даже священник, муж-священник, может отойти в сфере внимания на второй план. И вот это надо, так сказать, быть к этому готовым, то, что она этот момент должна пережить, когда она уже свыкнется с этой ролью, опять все это вернется. Благодаря вашему такту, сочувствию, внимательности, вот. И после рождения ребенка дом превращается во вторую работу. Там уже бессонные ночи и 5-10, к этому священник, отец, тоже к этому заранее должен быть готовым, что ничего здесь, так сказать, уже необычного и неожиданного быть для священника не должно. Вот. И есть ли какая-нибудь разница между деятельностью женщины и мужчины, какая-нибудь их приоритеты, кто чем занимается и какое заранее предназначение предопределение, так сказать, и какие-то качественные свойства женского пола и мужского. Конечно, они есть, в этом разница. И никогда мужчина не должен становиться женщиной, а женщина – мужчиной. Никто, Дзян Златоуст, никто не станет оспаривать, что полнота и стройность человеческого развития и жизнь осуществляется в семье. Бог разделил деятельность нашей жизни на занятия двоякого рода – общественные и домашние. Жене верил управление домом, а мужьям предоставил все гражданские дела, производимые на торжищах, в судилищах, на советах, на войне и другие подобные. Если жена не может бросать копья, метать стрелы, зато умеет управлять веретеном, ткать полотно и с успехом производить другие подобные дела домашние. Не может давать мнение в совете, жена зато может давать голос дома, и часто, когда муж советует, что касательно дома, оказывается, что совет жены гораздо превосходнее. Не может она заведовать народной казной, зато может воспитывать детей, может замечать худые намерения служанок, наблюдать за честным поведением слуг, освобождая мужа от всех сих беспокойств. Сама заботясь в доме о кладовых, о рукоделиях, о приготовлении пищи, о приличии одежды и о всем другом, что чем непристойно заниматься мужу. Да и нелегко, хотя бы он 1000 раз принимался за это. Ибо это и есть дело попечительности и премудрости Божией, что способнейший к важнейшим делам, менее способен и полезен в делах не столь важных, дабы тем более была ощутительна нужда в жене. Если бы Бог сделал мужа способным к занятиям обоего рода, то женский пол легко бы мог прийти в презрение. Опять, когда бы он припоручил жене большую и важнейшую часть, тогда бы жены сверх меры исполнились гордости. Если бы умели воевать, метать копье, кидать стрелы, вот, судить, рядить и тем более служить. Понятно? У каждого свое место по жизни от Бога. Место был какой-нибудь... Вопрос. Тут много еще чего. Ну, так сказать, я думаю, что этого достаточно. И поэтому перед ужином хотели, во-первых, всех хотел поблагодарить. О том, что советы, то, что касается дома, домашней обстановки, по своей интуиции, чуткости, по своему сопереживанию, по своему дару сострадательной любви, которую имеют только женщины, сострадательной любви. Мужчина большей части, конечно, это, так сказать, вот, большей части люди все-таки, ну, слез из мужчины тяжело увидеть и выдавить, это очень сложно. Вот, и поэтому в домашних делах с женой надо советоваться обязательно. Мало того, не только советоваться в делах домашних. И во всех делах надо с ней советоваться, но с умом. Во-первых, ей очень от этого будет приятно, что с ней советуется. То есть никакого деспотизма, никакого тирании. Я голова. Ты, так сказать, я в ней голова, но особенно ссылаясь на апостольские послания во время таинства венчания. Нет, говорит Иоанн Златоуст. Если ты голова, то ты должен ее любить так, как Христос любит церковь. И только тогда можешь увидеть, что она будет бояться мужа, то есть бояться потерять такую любовь. Любовь Христа к своей церкви. Ты с нее можешь этого требовать, любви к себе, только тогда, когда ты сам имеешь такую любовь. Вот. И поэтому, конечно, женщинам приятно, когда с ними советуются, общаются, с ними считаются, потому что женщины как вороны. Вот, они любят все блестящее. Вот. И особенно, они любят доброе слово, вот, слово похвалы. Вот, обязательно это спасибо после вкусно приготовленного обеда. И нет в семейной жизни никаких мелочей. То есть за все обязательно и жену, и Бога надо благодарить. И особенно еще такое есть, так сказать, оказывается, по своему тонкому душевному устроению они очень внимательны к мелочам. Вот мы, так сказать, сказали спасибо, не сказали с друзьями, так сказать, что-то нам пошутили, не пошутили, это как-то становится, это все не замечается. Главное, мы в принципе знаем, что это друг, главное, потом есть на стороне, что я буду улыбаться, нет на стороне, правильно, а ей есть на стороне, все время улыбайся, не хочешь, а хохочешь, вот как ставить самого себе говорил. Да, придет нужда, и не хочешь, а хохочешь. Вот. Поэтому они на это тонко обращают внимание. И уже священник, проживший в браке 15 лет, он говорит, что женщина любит ушами. У тебя самые длинные ресницы, у тебя самые большие глаза. Ты самый вкусный готовишь обед, у тебя самые большие уши, у тебя самый длинный нос. Ой, в смысле, тут уже не переборщите, самые-самые. А то тут сказал, надо ли обращать внимание, что она говорит. Но то, что ты говоришь, обращать внимание, конечно же, надо. Вот, поэтому будьте, вот, и еще, так сказать, к своим будущим невестам, конечно, так сказать, если доброжелательность, она, конечно, от добрых слов. И мало того, что если мужа все время называть умным, сильным, добрым, внимательным, отзывчивым, то как вы думаете, Иоанн Лесич не говорит? Нет. Иоанн Лесич говорит, ты, говорит, пастырь, когда чему-нибудь учишь, так, и знаешь за собой, что у тебя за душой этого нет, а ты все равно это говори. Потому что когда-нибудь, устыдишься своих собственных слов, то есть то, чему ты учишь, и, может быть, сам начнешь так поступать. Так и жены, говорите, мужьям, невестам, вы невестам, вот, потому что, когда им говорить все хорошее, может быть, когда-нибудь такими и станут. И хотел закончить замечательным стихотворением. У нас на приходе есть замечательные, талантливые люди. И, кстати, талант этот присущ женщинам. Вот, потому что когда им нечего делать, вот, а если еще они не замужем, тогда они пишут стихи. Вот, то, что уже, так сказать, что только не запишешь, когда не замужем, да. Вот. Я на помазании во время всеночной, зная ее творческие способности, говорю, слушай, я еду на страшное судилище. Она говорит, это куда? Я говорю, Московскую духовную семинарию. Вот, хорошо, хоть это лето зимой, вот, и семинаристы булыжники не скоро из-под снега достанут, чтобы камнями это побить. Такая там тема, какая, говорю, супермонашеская, о счастье семейной жизни. Вот, я им такого там наговорю, боюсь, что я им такого там наговорю. Поэтому, говорю, ты меня выручай. Она говорит, чем? Я говорю, Серафим Саровский сказал, важно начало и конец. Поэтому, если у меня будет это нормальный конец, мне удастся вовремя убежать. Она говорит, постараюсь. На утро, после божественной литургии, особенно на литургии приходят самые светлые, самые лучшие мысли. Кстати, однажды отец Анны Крестьянкин мне сказал, когда я был у него, когда какая-то проблема, когда совершилось таинство присуществления, когда перед нами тело и кровь Господни, и когда священник делает земной поклон, после слов, приложив духом твоим святым и делает земной поклон, говорит, в этот момент, говорит, проси у Бога всего, в этот момент. Понимаете, да, о чем речь? Вот. То есть какие-то сугубые такие моменты, проблемы, переживания, в этот момент просил Бога всего. То есть это сугубый, сакральный момент Евхаристии. И вот этой женщине пришло осенение, так сказать, а нашей с вами сегодня обсуждаемой теме. Она стихотворение называется «Как найти свою половинку». Это общая тема стихотворения, а само стихотворение звучит так. «Открытая дверца». Если хочешь найти половинку, то советов не жди мудрецов, но на Бога надейся едино, сотворившего землю отцов. Боже дивный, прошу о богатстве для смиренного духом раба, дай мне душу, чтобы лаской Твоею и любовью согрела меня. Так моли и проси, и услышит, и однажды средь белого дня в сердце дверца откроется тихо и войдет половинка твоя. Спаси, Господи! Помолимся. Достойно истякого истину, блажить на Богородицу, Пресвобожденную и непорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую херуби, и славнейшую без сомнения все враги, без истения Бога слова рушую, сущую Богородицу. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. С нами Бог все благодати, человека любим, всегда ныне пресни, веки веков.